Часть вторая. В Москве. Когда Володя с Шамилем внесли в комнату искалеченного Абрека, Рита заплакала. Вид огромного беспомощного волка не внушал никакой надежды. Ему собрали подстилку из одеял и кошмы. Попытались хотя бы напоить, но дай бог, чтобы несколько капель приняло страждущее горло Абрека. Володя в ознобе после бессонной ночи и тяжелых впечатлений пошел будить батальонного ветеринара, сержанта-контрактика Нургалиева, дельного и безотказного парня из Мензелинска. В Володиных ушах все стоял, все не выветривался гвалт луженных мужских глоток в эту страшную ночь. Долго возился с Абреком сержант Нургалиев, истратив на него, кажется, все, что было в его аптечке. Он сделал Абреку пару уколов, обработал и зашил все раны, наложил шину на правую лапу. Он сильно удивился, что ноздри Абрека продолжали отзываться на нашатырь. «При таком безобразии и при таких ранениях это, считай, ненаучная фантастика», — сказал он. «Ну и богатырь же ты, Абрек. Ребята, строго, настрого делайте то, что я вам накажу. И тогда, возможно, выживет наш чеченский волк. Вы еще погуляете на его свадьбе». Перенесенная на диван Рита при этих словах проснулась и снова заплакала. И снова задремала, уже умиротворенная. «Что-то я раньше не замечал», — прошептал Наиль Нургалиев, «чтобы у тебя была седина, братец. Похоже, она у тебя пробилась этой ночью». По долгу службы Володя и Наиль встречались ежедневно, утром и вечером. Согласно уставу, Володя каждое утро видел себя в зеркало, приводя себя в божеский вид перед службой, бреясь, причесываясь. Он подошел к зеркалу. В прическе ближе к лбу пробежали 3 седые волоска. Да, хватило переживаний. Болезнь Рита, битва Абрека. Чтобы Рита не заплакала в 3-й раз, он взял и выдернул их. «Правильно», — сказал Наиль. И исписал бисерным почерком целую страницу, посвященную уколам, лекарствам, витаминам и диете, которые полагались Абреку в пути и впредь. «А что Рита?» — спросил он Володю в коридоре. «Как дела? Что говорит Фатима Махмудовна?» «Да говорит, что пока стабильно, организм сопротивляется, новых поражений нет. Успокаивать, наверное». «Не, Фатима обманывать не будет, сам знаешь. Значит, время есть и надежда есть», — сказал Наиль. «Золотая женщина», — сказал Володя, — «сильная, одним взглядом лечит». «Да, золотая Фатима, золотая Рита», — отозвался Наиль. «Все будет хорошо, дружище, мы еще порыбачим на Волге». В обед пришел ответ из Министерства обороны. Комбат уже договорился с начальством. Володя, Рита и Абрек получили отдельное купе в санитарном поезде. Завтра на рассвете, уходящем в Москву. Вечером пришли попрощаться сослуживцы по батальону и хорошие знакомые из местных грозненских. Володю с Ритой любили, называли солнечной парой. Им собрали приличную денежную сумму. Вместе с расчетными деньгами они составили целый капитал, которого хватало, судя по всему, на содержание Риты в онкологической клинике на Каширском шоссе, о которой им сообщила Фатима. Риту уже ждали там благодаря ее хлопотам. Другое дело – деньги на саму операцию. Огромные ведь запросили деньги. Но об этом сейчас думать не хотелось. Всему свое время. Деньги давали многие, не только комбат. Наиль и Шамиль, но и те, с кем Володя был почти или совсем не знаком, те, у кого в обычном режиме и сигарет не стрельнешь. Вот тут Рита заплакала в 3-й раз. Гости запомнили их скромную, готовую к передаче новым хозяинам комнату, вспоминали случаи из службы, немножко выпили. Рита прилегла к Абреку. Умытый и заштопанный, он по-прежнему лежал безучастный, неподвижный, с закрытыми глазами. Кто-то заметил или показалось ему, что по телу Абрека слабенькой волной прошла дрожь. Рита подтвердила, да, тихонечко вздрогнул было, и поцеловала Абрека в шов на темени. А он замер весь в проплешинах, Наиль тут и там выстриг, зашивая ему раны. Но когда гости, прощаясь, поднялись на ноги, а сидеть им пришлось на полу, и бросили взгляд на Абрека, и Рита как бы в ответ погладила его. Абрек, не открывая глаз, повернул к ней голову и опять впал в неподвижность. Что за пауза? Замечательная пауза наступила после этого в комнатушке. «Ты только не заплачь опять», — поторопился сказать Володя. «Не надо, жемчужинка». «И не собираюсь», — с какой-то веселой гордостью ответила Маргарита. «Не дождешься». Военно-санитарный поезд, в котором отправились с Грозного на север Игнатьевы и Обрек, выполнял самые разнообразные задачи и вез в своих новеньких, хорошо охраняемых вагонах самых разных людей. Некоторых из них людьми называть. Некоторых из них людьми называть было совестно. В поезде находились раненые и больные, ехали командировочные. В одном спецвагоне совершали свой последний путь 200-е. В другом везли военных преступников с обеих сторон конфликта, среднего и мелкого пошиба. Отъявленных преступников и срочно востребуемых злодеев доставляли в Москву на военных самолетах. Пара вагонов была выделена на грузы, нередко секретные. Были вагоны, больничные палаты. Имелась своя операционная, укомплектованная по последнему слову технического прогресса. Первое, что услышали Игнатьев от коменданта из пассажирского вагона, прапорщика Нади, наконец-то спокойно загрузились, не было битвы за места, не было дефицита этих самых мест. Не ругались, не скандалили большие и маленькие начальники. Дождались. Затихла война, пошла на спад. Поезд шел с двумя-тремя техническими остановками каждый раз на новом месте. В лабиринтах Москвы сортировочной их дожидался свой наглухо защищенный вокзал-причал, свое депо и свой отстойник. Усиленная охрана, полный медицинский штат, во главе которого опытнейший хирург-орденоносец и доктор медицины, не однажды побывавший в Афганистане на Ближнем Востоке. 3 года назад поезд пытались пустить под откос. 2 года назад случилось нападение и осталось неясным, то ли хотели ограбить поезд, то ли отбить арестантов, то ли просто и страшно уничтожить его пассажиров, чтобы не воевали и не исцеляли. Громкие были дела. Нападали, зная, где будет остановка. Предательство. Нападали, надеясь на разгильдяйство, которое с лихвой хватало в 90-е годы, но бандиты жестоко просчитались. Когда миновалась добрая половина пути, и за лесополосами уже вставали среднерусские леса, и рельеф захолмился, случилось 2 важных события. Сначала Обрек, открыв глаза и вяло, но упорно проголодавшись, выпил термос густого бульона и заснул. Блаженно, как хорошо поработавший человек. А другим событием был впечатляющий рассказ знакомого Володи, сержанта из охраны, о пациенте военном, которого везли в Москву в операционном вагоне, ни на минуту не оставляя его без присмотра. Уже несколько суток этот человек, подобранный на отмеле в горной реке, посеченный осколками гранат, не приходил в сознание. Он должен был умереть еще там, в ледяной воде, потеряв много крови, но он, его душа и его тело с этим не соглашались, бунтовали против законов природы. Этого человека знали очень многие, а слышала о нем вся Чечня. Благодаря знаменитому дяде его фамилия гремела на Кавказе еще до его рождения. А он, вопреки традиции, по которой на потомках великих людей отдыхает природа, не только не посрамил славу предков, но упрочил ее и умножил. Назовем его Магомед. Физически мощный, гора мышц, мастер боевых единоборств. При среднем росте он весил далеко не центнер, что не мешало ему быть молниеносным, реактивным бойцом с легкостью садящимся на любой шпагат. Ему было всего 15 лет, когда он заслужил звание мастера спорта по вольной борьбе и дзюдо. А ведь его больше интересовали бои без правил. И не сосчитать, сколько раз уже он становился чемпионом России. Не было тайны, что он офицер спецназа, выполняющий самые рискованные поручения. Его дядя погиб в начале Великой Отечественной, защищая Брестскую крепость. Когда Сталин изгнал чеченцев в Казахстан, он исключил их славную семью из репрессивных списков. Но дедушка отказался от монаршей милости, и семья отправилась в далекую степь в окрестности Талдыкургана, разделяя горькую участь своего народа. Но когда с конца 80-х запылала Чечня, когда чеченец восстал на чеченца, а республику вынуждены были покинуть многие ее жители, в том числе чеченцы, русские, евреи, армяне, татары, семья сделала свой выбор. «Не молоко польется из наших кранов, а кровь», отвечал ретивым националистам отец Магомеда, государственный человек, «малограмотные дикари ничего доброго не построят на руинах», целуя свои автоматы. «Не добра, а разрушения и хаоса желают Кавказу подстрекатели из-за рубежа». Бандиты напали на их дом, ограбили, не постеснявшись даже вырвать серьги из женских ушей. Под дулами автоматов пытали подростка Магомеда, всаживая ему болевые уколы. С отцом случился инфаркт. Чудом оставшихся в живых семья переехала в Москву. Но согласиться с потерей родины, оставить ее в беде подрастающий Магомед не мог. Он возвратился в Чечню восстанавливать мир, порядок и справедливость. Он вырос человеком долга и чести, такими воспитывал и своих подчиненных. Древний чеченский кодекс героев Кунахалла воодушевлял его. И вот героя России везут в их поезде. Он в глубокой коме, и жизнь его может прерваться в любой момент, и хлопочет над ним видный хирург, так и не поспавший в эту ночь с бессонными красными глазами, и не прилечь ему до самой Москвы. Последнее задание было особой важности. Всех подробностей сержант из охраны знать не мог, но кое о чем догадывался, как человек очень опытный. Раз уж на задание послали группу Магомеда, речь наверняка шла о подавлении крупной диверсионной банды со взрывчаткой в схронах, с консультантом из какой-нибудь Саудовской Аравии, спонсирующей и планирующей теракт в одном из нескольких городов России. Боевиков из схроны надлежало уничтожить, эмиссара, конечно же, взять живым, что многократно усложняло задачу. Сержант доверял Володе, а кто-то из причастных к операции доверял ему. По его словам, группа Магомеда успешно выполнила задание, но на помощь террористам пришло подкрепление. Они догнали спецназ на выходе из опасной зоны, и Магомед, как командир, принял единоличное решение задержать и отвлечь врагов, чтобы его ребята могли беспрепятственно доставить вражеского агента по назначению. Оспорить его приказ было невозможно. Магомеда ранили. Бандиты вынудили его отступить на край пропасти над горной рекой. Враги тоже хотели захватить его живым, благодаря чему он выигрывал время. Магомед отстреливался до последнего патрона, а потом прыгнул с высоты небоскреба в реку. Вслед ему летели гранаты. Они не успевали приземлиться, взрываясь над его головой и поливая его осколками. Через 4 часа товарищи подобрали его ниже по течению, искалеченного, без сознания. Один из них добился права сопровождать командира в Москву и, не находя себе покоя, без конца курил в тамбуре, громко, раскатисто кашляя. Он курил впервые в жизни. Рита и Абрек, как товарищи по несчастью, остро ощущали свою взаимную солидарность. Почти не обращая внимания на Володю, оживший, пришедший в себя Абрек не мог прожить без нее и минуты, и в минуты ее редких отлучек беспокоился, не сводя глаз с двери купе. Вечером он уже ел котлеты одну за другой, красиво, неторопливо, по-светски, словно доказывая, что выражение «волчий аппетит» правдиво в том, что волк покушать не дурак. Но не означает, что волк с его узкой пастью готов в самом голодном состоянии хватать куски на лету и давиться ими. Нет, в еде волк джентльмен, изысканно пользующийся своими столовыми приборами, своими великолепными зубами. Володя взбодрился, кризис вроде миновал, сотрясение мозга не обнаруживалось, выздоровление Абрека – вопрос времени. На рассвете поезд добрался до Подмосковья. Володя и Рита глядели в окно, а маленькие подмосковные станции, пробегая им навстречу, казалось, разглядывали их. Хмуро, из-под лобья. Проведя здесь, в кинологическом центре, немало времени, Володя недолюбливал эти места. Подмосковье просыпается рано, сотни тысяч людей садятся здесь в электричке на расистых или заснеженных переполненных перронах, спеша на работу в Москву. Подмосковье – теневое отражение московского Вавилона. И кто здесь только не живет? Временно, вечно. Люди здесь озабоченные, пришлые, чуждые законов соседства, закрытые. Володя, жилец собачьего полигона, считал, что здесь самая неприветливая, жестяная, что ли, публика на свете. Опасная территория – это Подмосковье, и издерганы, и насторожены приезжими его коренные обитатели. Наконец поезд словно вклинился в бесконечное море составов, меняя пути, тормозя, переходя на рысцо, а потом на шаг, остановился. Их встречал на перроне предупрежденный Володей друг Олег по фамилии Сельбаев. Давнишний москвич с татарскими корнями. Глаза его слегка раскосые были черными, как у Абрека, и страстными. Рядом с ним стоял носильщик со своей тележкой, предназначенной для транспортировки Абрека до старенького автомобиля Олега, который из-за его происхождения он назвал корейцем. Они въехали в Москву и добирались долго. Несмотря на пробки, пышная, громкая, богатая, фасонистая Москва встречала их во всеоружии. Великий город, мечта провинциалок. Не наглядеться на него, в его непрестанном обновлении, в его метаморфозах. Этот новый Вавилон улыбается вам, всегда готов вас принять и дать свой кусок хлеба. Только не ленись, только не разевай рот. Но улыбается равнодушная улыбка удачливого бюрократа. И вашим бедам, и даже вашему переселению в иной мир найдутся другие. Но не зря чеховские три сестры повторяли «в Москву, в Москву», в другой мир, в другую жизнь, где забываются и разбиваются человеческие мечты. И вот он, проспект Мира. Миновали станцию метро и ВДНХ, символ дружбы народов, гостиницу «Космос», плод советской архитектурной гигантомании. Въехали в узкий длинный двор, обшарпанные малосемейки, навстречу корейцу шел вдребезги пьяный их новый сосед из города Вышний Волочок. Есть такое в Тверской области. Сдвинув реденькие бровки, он совмещал не совсем уверенную ходьбу с виртуозным владением бутылкой, которой он периодически самозабвенно прикладывался. «Милый дом», — сказала, увидев его, Рита, — «родные Палестины. Здравствуй, милый дом, как я мечтала о тебе». Сосед посторонился, кланяясь им, и любезно пропустил их к подъезду. На лавке сидела утренничала старушка, бывшая дворничиха Тамара Трофимовна. Она сразу узнала прибывших и бросилась обнимать Риту, причитая: «Как же ты исхудала, девочка, тростиночка! Не мед твоя работа! Ой, не мед!» Друзья вынесли из машины абрека. Они были совсем не слабые ребята и все же искренне кряхтели от такой работы, посвистывая уже в самом начале. А ждал их шестой этаж, причем без лифта. Как и Риту, которая, как не упрямилась, хватила на три этажа, а дальше уже ее нес Володя. Увидев волка, округлила свои глаза Тамара Трофимовна. «Люди добрые, вот это да! Они что же это, дракона, что ли, в Москву принесли? Это для каких подвигов-то? Разве бывают такие овчарки?» Она казалась права. Ждали обрека подвиги и в Белокаменной. Олег Исельбаев был ровесником Володи Игнатьева. Его дедушка покинул Казань еще в начале 30-х годов, переведенный в Москву на ответственный хозяйственный пост. В тресте его называли «наш Серго», сравнивая его с Орджоникидзе. Фанатично преданной партии идеям коммунизма, перегруженный трудовыми бессонницами, он женился на юной москвичке. Карьера его сына сложилась скромнее. В отличие от сыновитого отца-орденоносца, он выслужил должность директора крупного хозяйственного магазина благодаря трудолюбию и легкому, счастливому характеру. Идейный отец ему ни в чем не помогал, без конца предостерегая его от барских привычек. «И какие такие у меня барские привычки, пап?» Из года в год недоумевал сын. «Кажется, с черного крыльца-то сроду не захаживал. Люблю чистоту, порядок, читать люблю». Внук Олег, Олег Ахметович, рожденный статной белолицей псковитянкой, нашел свое призвание в жизни не сразу. Несколько раз безуспешно поступал в театральные училища. Отслужил тогдашней голодной и холодной армии. Шли свирепые и беспощадные 90-е годы. Его приняли в милицию. Работа в милиции отвечала его внутренней потребности. Его волновала, возмущала несправедливость происходящего, безнаказанность двуногих гиен и шакалов. Его работа была мужской. Сейчас он числился старшим оперуполномоченным в райотделе милиции. Поскольку не все его коллеги горели пламенной любовью к закону, то есть бескорыстной, без сучка и задоринки, мнение о нем сложилось двойственное. С одной стороны, он заслуживал уважения, как педантичный, смекалистый и смелый оперативник, лучший стрелок и единоборец в отделе. С другой, его остерегались и недолюбливали те, кто, как принято говорит, использовали свою близость к закону в личных целях, начиная со взяток борзыми щенками. Традиция эта, расцветшая задолго до падения СССР, существенно укрепилась в 90-е годы. «Не нами заведено», — говорили, утешая себя иные коллеги, «не нами отменять, и работать надо согласно зарплате». И даже храбрость Пылкова и Сельбаева оказывалась с их точки зрения скорее недостатком. «Из кожи вон лезет. На что теперь? Тоже жизнью рисковать непонятно за что». Дурень безбашенный. Познакомились два друга в известном нам уже дворе дома, где жили Игнатьевы между командировками при чрезвычайных обстоятельствах, отдающих даже заметной романтикой. Начнем с того, что дело было дождливой, простуженной октябрьской ночью. В этот день Игнатьевы только что вернулись с очередного поля и честно и заслуженно наслаждались мирной Москвой и всем, что она могла предложить порядочным людям после великого дефолта. Впрочем, слово «наслаждались» здесь употреблено условно. весьма условно. Желая освежить душу высоким искусством, Рита с Володей после пары часов слепых поисков купили с рук два билета в известный театр на старую добрую классику. Их особенно потянуло на классику, когда они насмотрелись на киноафиши, обещавшие им одна за другой что-то ужаснее их боевых командировок. «Ну нет», — сказала тогда Рита, — «шестым номером нас не проведешь. Да и вредно это тебе. А вот тут дают Островского. Отличный драматург. Давай-ка, друг Ситцевый, прикоснемся к вечному нетленному». Володя засомневался. Он вспомнил две известные ему пьесы Островского. В одной героиня утопилась, чтобы стать лучом света в темном царстве. В другой героиню пристрелил жених. Не для слабонервных такая драматургия. Хотелось чего-нибудь веселого, легкого. «Ты посмотри», — настаивала Рита. «Написано «комедия». У него, у Островского, с юмором полный порядок. Мы же с тобой смотрели фильм «Женитьба Бальзаминова». Ну, помнишь, с Вициным, с Мордюковой, Роланом Быковым. Обхохотались ведь. Верно, спохватился Володя. В афише прочитывались имена современных известных актеров. Они не подведут, и они вошли в данный храм Мельпомены Италии. Увиденное потрясло их. То, что произносили актеры, безусловно, соответствовало тексту, созданному полтора века назад. Тут никакой творческой свободы не чувствовалось, но то, чем это произнесение сопровождалось, вгоняло их в краску. Под прекрасный текст Островского герои и актеры неутомимо пили водку. Купцы и прочие устраивали на сцене страшные оргии, не имеющие никакого отношения к сюжету пьесы. Володя и Рита стали переглядываться. Не во сне ли мы? Можно ли так? Или мы чего-то не понимаем? Да чего-то не догадываемся, не дотягиваемся. Наконец Рита не выдержала. «Слушай, пойдем отсюда. Немедленно». Под недовольный ропот зрителей, вынужденных подбирать колени или вставать, они пробрались к выходу из зала. Зрители в основном подобрались соответствующие. Им зрелище нравилось. А те, кому не нравилось, наверное, стеснялись это показать и терпели. Москва, мол, крутизна, свобода. А Рита рассердилась, приходя в настоящую ярость. На выходе она встала лицом к сцене и громко сказала: «Тьфу, бессовестный!» «Молодец, моя хорошая», — сказала ей шепотом театральная старушка, стерегущая двери зала. «Наконец-то им правду в глаза сказали». Игнатьеву вышли под дождь, под черное октябрьское небо. Притихшая, уставшая Москва мирно сияла своими огнями, словно не догадываясь о том, какая чертовщина творилась в этой и, наверное, других театральных коробочках. На холодке под моросью разыгрался аппетит. Зашли в кафе – дорого. Зашли в другое – очень дорого. А дома по причине приезда шаром покати. А в центре, в магазинах цены недобрые. А в их закоулочке магазины уже закрыты. В киоске у метро купили горячих пирожков, половину съели сразу, запив баночкой газировки. Побронили новое искусство и спустились в метро. Пора домой, в собачью конуру, как называла их жилище Рита. На выходе из станции метро ВДНХ они повстречали старого знакомого, Сергея Ивановича, отставного военного прокурора в чине генерал-майора, постоянного члена клуба пенсионеров под открытым небом. Пенсионеры, среди которых немало было видных и заслуженных в прошлом людей, собирались возле станции ближе к вечеру, чтобы обсудить последние новости, выпить по капельке другой из пластиковых стаканчиков и поделиться воспоминаниями о своей нелегкой жизни в своем непредсказуемом отечестве. Сейчас их очередное заседание, то есть говорливое стояние под зонтами, закончилось, и Сергей Иванович в самом добродушном настроении, отправляясь на боковую, выкуривал 50-ю сигарету за день. Он жил в соседнем доме, и им было по пути. В душе Риты продолжало клокотать негодование. Сергей Иванович повидал на своем веку по долгу службы немало, брал на себя ответственность за суровые приговоры. Но этот опыт, кажется, только укрепил его интеллигентность и жизнелюбие. Для Риты этот полузнакомый старик являлся безусловным моральным авторитетом. Она поделилась с ним театральными впечатлениями. Выслушав ее горячий монолог, он произнес свой приговор. «Не сомневайтесь, Риточка, это придумали скверные грязные людишки, и это нравится пустым людям. Им не приходилось зарабатывать свой кусок хлеба настоящим трудом. Они заелись. Не висела над ними смертная коса. Они не теряли своих близких, потому что их нет у них. Им скучно жить, потому что они скучные обыватели, наглые и трусливые. Они притворяются во всем. Им удобно коверкать Островского, подчеркивать в человеке самое низменное, потому что так оправдывается их эгоизм, нежелание отвечать хоть за что-то. Нынче, дети мои, наступило их время. Тяжело будет матушке родине подниматься с колен с такой, стыдно сказать, интеллигенцией. Он тяжело вздохнул, окурок обжигал ему пальцы. Он добавил: «А вот вы не такие. На вас вся надежда. И никогда, слышите, никогда не считайте себя маленькими людьми. Верьте в себя, вы чистые». Застеснялся своего красноречия, закашлялся и пошел к своему подъезду. Заходя в свой двор, Игнатьевы услышали выстрел. Пистолетный выстрел. В этом они разбирались отлично. По фасаду еще горели окна, пятнами высвечивая пространство. Навстречу им бежал мужчина с пистолетом в руке. За ним в метрах 50 другой, тоже с оружием. Эта картинка остро врезалась им в память. Бегущие под дождем черные фигуры и какой-то лошадиный топот, рождающий эхо. Они оказались на линии огня и по опыту хорошо знали, чем это пахнет. Володя моментально прикрыл собой Риту, сжимая в руках свое смешное оружие, пакет с пирожками и бутылкой минеральной воды. В следующую секунду решилась их судьба, и Володя успел не просто почувствовать, но даже услышать, как бьется его сердце. Ситуация разрешилась в 2 секунды. За это время преследователь прохрипел: «Врешь, не уйдешь!» и увидел случайных прохожих и опустил пистолет. Так поступает оперативник. Тот, кто уходил от оперативника, набегая на Игнатьевых, увидел их в предельном приближении. В свете лампочки над подъездом сверкнула выбившаяся наружу крупная золотая цепочка. Володя изо всех своих немалых сил швырнул ему в лицо увесистый пакет. Тот, собираясь выстрелить в преследователя, развернулся. И подбитый пакетом поскользнулся на мокром асфальте, а Володя упал на него, выкручивая ему кисть с оружием. Пистолет упал в лужу. Бандит сумел крепко ударить его левой рукой в скулу, очень крепко. Синяк дожил до следующей командировки, но тут уж набежал преследующий. Он профессионально в 3 удара заставил бандита уже беспомощного встать на четвереньки. От Ленинского проспекта примчались милицейская машина с мигалкой и выключенной сиреной, как в немом кино. Преступник грязно выругался, за его спиной застегнулись наручники, его обыскали. «А ну заткнись, душегуб», — сказал ему как-то миролюбиво удовлетворенный преследователь. «Люди отдыхают, а то мешок тебе на голову надену, а так хоть родную Москву на прощание увидишь». «Ты это наденешь, с тебя останется». «Тяжело дыша», — ответил ему задержанный и заткнулся. Володя не разглядел, не запомнил его лица. Кажется, у него были усы. Голова кружилась. Удар-то слева ему нанес умелый боец. Такой удар, что вместо одной луны в небе висели 3. «Крупного зверя взяли, всю кровь он нам выпил», — с уважением сказал один из подоспевших Володе. «Утопить бы его в яузе, да Ельцин не велит». «Башмак жалко, каблук отвалился», — проворчал другой оперативник. Загоняя арестованного в машину, он не удержался от соблазна и дал ему увесистого пинка. «Ну и герой же ваш муж», — сказал Рите преследователь. «Наверняка из наших. Или военный, может, нет?» Он был молодой, симпатичный, с темными, слегка раскосыми глазами. Что-то в нем было располагающее, то ли взгляд, то ли улыбка. «А если бы муж наелся груш», — ответила Рита. «У меня ноги отнялись. Не забудьте ему грамоту вручить. И ценный подарок. Японский нам телевизор, а лучше норковую шубу. Все-таки он мой муж». «Ну, вы меня извините», — развел руками черноглазый, обращаясь к Володе. «Но я уже практически влюблен и умираю от зависти к вам». И, подавая руку, представился: «Олег». «Володя». «Рита». Рита разглядела на асфальте пакет с пирожками. «А я бы со страху еще закусила», — сказала она, подбирая пакет и заглядывая в него. «Бутылка-то цела, а пирожки... пирожки — жалкое зрелище». «Ничего-ничего», — сказал оперативник. «Если вам не по душе, то отдайте нам, не выбрасывать же». В итоге им всем на закате ельцинской эпохи досталось примерно по 1 бывшему пирожку. Потом они давали свидетельские показания, подписывали протоколы, ходили с Олегом в кафе. Потом Игнатьеву позвали его в гости. Помаленьку они подружились. Взаимная симпатия крепла еще и от того, что Игнатьевы работали на Кавказе. Знали его, испытывали к нему лермонтовские чувства. Олег буквально был влюблен в Кавказ, даже пытался безуспешно выучить чеченский язык. Володя часто подшучивал над ним: «Откуда у татарина кавказская грусть?» Во время командировок они иногда звонили друг другу, и Сильбаев ухитрился даже установить дружеские отношения с молодым Альфом, с которым при появлении такой возможности однажды побеседовал по телефону. Занятые работой, они виделись нечасто, но тем сильнее, острее нуждались в общении, а тем для обсуждения хватало. Неясным и непонятным виделось будущее, настоящее пряталось в завихрениях, и первыми на перу жизни были люди, вызывавшие у честных людей глубокое моральное отторжение. Святым назовет то время, те годы вдова первого президента России. Нет, совсем нет. Святыми были люди такие, как Олег, Володя и Рита, у которых не окаменело сердце и не замерзла душа. Военные, педагоги, врачи, учителя, люди великой российской глубинки, из века в век спасавшие родину в лихолетие. А Олег Исильбаев, не смея признаться в себе в этом, влюбился в Риту. Влюбился как-то целомудренно и испытывал явное смятение до покраснения, когда она оказывала ему знаки внимания. Догадывалась ли она об его чувствах? Конечно, как чуткая молодая женщина. Но она была однолюбка. Любила-то она своего единственного Володю. А Исильбаев, тонкий человек, понимал, что потерять таких единственных в жизни друзей, что произошло бы, откройся он Рите, для него, одинокого, было бы крахом всей его неласковой жизни. Как можно лишиться солнца и луны, рассветов и закатов? А так, поскольку он был полон сил, горячий, одинок, к нему охотно захаживала одна девушка, родом из города Ровно, действительно ровная такая девушка, украинская. Неизвестно, с чего началось ее пребывание в Москве, но сейчас она работала в цветочном салоне и считала, что тем самым заслужила право быть ему женой, ну, в некотором будущем, и иногда готовила ему ужин. Веселая, неунывающая, она принимала Олега Исильбаева таким, каким он ей себя изображал, не подозревая о душевной маете своего странноватого друга. Она жила сегодняшним днем, в этом было ее спасение. Звали ее Кристина. Забавно, Володя стеснялся своей подруги и ее профессии, но и она, трудясь в гламурном цветочном салоне, стыдливо умалчивала, что ее любезный друг-то оперативник. Олег был извещен о потере Володи и переживал о гибели Альфа. Сейчас, когда они внесли Абрека в крохотную комнатушку в малосемейном общежитии, он присмотрелся к этому новому члену семьи Игнатьевых. «Вот оно что», — печально сказал Олег. «Так волк выходит не кличка, как я подумал». «Это и по правде волк?» «Да». «Его зовут Абрек», — ответила Рита. «Это волк. Настоящий чеченский горный волк». Она и без того ослабевшая, вдобавок безмерно устала от дороги и переживаний. Вопреки ее протестам, Риту в приказном порядке уложили на старенький диван, когда-то подаренный Игнатьевым на свадьбу. «И откуда он у вас? И как же вы будете с ним управляться?» — спросил Олег. «В огромном городе, в квартире-пенальчике, с длинным коридором соседей. Его же прогуливать надо где-то. И он искалеченный, больной. Вообще, что за история?» Игнатьевы рассказали ему об усыновлении Абрека со всеми подробностями. Волк лежал на стареньком одеяле, уже без намордника, и смотрел на них по очереди. Он выглядел беспомощным, и его серьезные габариты только усиливали это впечатление. Абреку было душно, он зевал и клевал носом, словно кивал, подтверждая сказанное Олегом. Володя вытряхнул содержимое последнего чемодана на пол, и по полу поскакал зеленый резиновый мячик, мячик «Альфа», его игрушка и тренажер одновременно. Он, как и намордник с поводком, переходил к Абреку. Постукивание мячика заставило их замолчать и подумать о жизни и гибели верной овчарки. «А гулять будем по ночам», — сказал, заканчивая свое повествование Володя. «Ночью и тишина, хоть и по-московски, и воздух чище, и людей пугать не будем, пока я свободен, безработный. Ну, а там посмотрим». Мужчины подумали о Рите. Олег знал о Ритиной болезни и, невольно не желая того, посмотрел на нее с откровенной жалостью. На старой крестьянской Руси говорили вместо «он любит ее», «он жалеет ее». Поймав его красноречивый взгляд, Рита заставила себя улыбнуться и сказала: «А я, между прочим, к нему очень привязалась. Ну, прямо как к ребенку. А он ко мне, как к маме». «Ничего себе ребенок», — сказал Олег. «Он тебя тяжелее вдвое. «Ну, не надо мне льстить», — сказала Рита. «А с ним у меня полная дружба и доверие». «Полная», — заметил муж. «Он ее уже присвоил. Теперь и дальше будет в том же духе. Дескать, моя Рита, никому ее не отдам. Еще и мне даст прикурить». Абрек, будто понимая его речи, засмеялся. «Да и что же вы?» — спохватилась Рита. «Идите-ка в магазин. Абрек полдня не ел и нам не повредит». По дороге в магазин и обратно дорога была недальней. Тогда в Москве магазинчики, лавочки гнездились чуть ли не в каждом дворе. Мужчины обсуждали Ритину болезнь и возникшие из-за нее проблемы. Проблемы были серьезные. Они ветвились и не внушали оптимизма. «Саму-то болезнь еще можно одолеть», — говорил Володя. «И знаю где, и знаю, кто спаситель. В клинику на Каширской приехал немецкий онколог. Светило, говорят, по той же самой специальности. Профессор Эберс. Риту в клинику примут послезавтра. Фатима Махмудовна, я тебе о ней рассказывал. Это она договорилась. По телефону договорилась, представляешь? На содержание, на текущую терапию деньги есть, спасибо ребятам. Но операция-то стоит аж 50 тысяч баксов, ты понимаешь? Голова просто кружится. Если честно, я в отчаянии. Никакого плана, ну вот просто нет. Почку, что ли, продать? Да хоть обе. Не знаю, ограбить, что ли, кого-то жирного. Родных-то у нас нет. Вернее, у меня есть брат в Тамбове, работает на автомойку. Ну, ему самому-то надо помогать. А Ритка-то у меня сирота». Олег молчал. Он с его милицейским жалованием был здесь не помощник. Попросить разве что у отца пенсионера. Так тот-то ничего не накопил. Пенсионер ничего не украл в своем скобяном магазине. Тоже сдать почку, что ли? Если и примут все почки у них у обоих, то и половины суммы не наберется. Неужели не найдется выход? Богата ведь Москва. Да вот только не про них богата. И все-таки имел Олег Исельбаев странную надежду, что варианты спасения есть. Нужно просто хорошенько подумать, прикинуть, просчитать, что ли. И тут кое-что всплыло. «Слушай, в конце концов я могу продать свою однокомнатную квартиру», — озарила и успокоила даже его. «Да-да, дом, старенькая хрущевка, помнишь? Ну, должно хватить. Даже, может быть, с лихвой есть вариант». А Володя Игнатьев в это время думал о том, что его малосемейка ведомственная записана на Риту, находящуюся в отпуске по болезни, и продать ее никак не получится. «Володь, ну еще не вечер», — сказал Сельбаев. «Ну не вешай нос. Есть ведь шансы». «Думаешь, что кто-то вот так вот возьмет и займет?» «Банк пожалеет», — спросил Игнатьев. «Москва слезам не верит. Ему не приходило в голову, что Олег готов пожертвовать даже собой, не то что квартирой в районе Черемушек. Дам себе 3 дня на поиски других возможностей, и все. Не найду, прощайте, 20 квадратных метров. Рита должна жить», — думал Олег. «Но они не должны об этом знать. Если выгорит, скажу, что, ну там, не знаю, отец накопил и дает в долг бессрочно. Возьму грех на душу, совру про отца. Но Володя-то знает, какой у меня отец. Думаю, поверит». «Ладно, ладно, успокойся. Времени в обрез, но оно есть». «Знаешь, брат», — сказал он, — «я не шучу. Если что, ограбим какую-нибудь криминальную сволочь. У меня таких авторитетов пруд-пруди. Ты ведь готов ради Риты пойти на такое? Я, кстати, готов». Они остановились и уставились друг на друга, как боксеры при взвешивании. «Друг», — задыхаясь, прошептал Володя, — «друг настоящий, единственный. Я бы тебя поцеловал. Да нынче это в плохой моде, поймут неправильно. Ты вообще понимаешь, что ты сказал? Ты же оперативник, страж закона. Тебе нельзя этого делать, сумасшедший, сдурел». «Не надо, нет, нет, не надо. Не надо такой жертвы». «Ну хорошо, хорошо», — сказал Олег. «А если дойдет до последней черты, тогда как? Ты готов? Вот просто зайти в квартиру и взять. Вот без всякого насилия. Вот просто вот взять и все. А если завтра будет поздно?» Игнатьев уронил голову. Он видел перед собой Риту. Он вспомнил, как они познакомились, и даже платье, что было тогда на ней, вспомнил. «Ну, наверное, да. Если, ну то да. Ну, готов». Володя кивнул. И Сельбаев странно улыбнулся. «Рита заждалась, и Абрек, борз твой тоже». Олег придумал пока наспех, что, например, он продаст квартиру, а деньги за нее будут лежать в другой квартире, например, в квартире его холостого приятеля-сослуживца. Тот будет, например, на дежурстве. А он попросит у него ключ, и тогда Володя, взяв этот грех на себя, будет свободен от переживания о том, что его друг пожертвовал собственной квартирой, а может быть даже судьбой, ради того, чтобы Рита жила. Когда они вернулись с покупками, у дверей их встретил Абрек в полной, вполне жизнеспособной стойке на проснувшихся лапах. Он ткнулся носом в колени Володи, потом аккуратнейше прихватил его зубами за штанину и потянул к Рите, не отвлекаясь на запах паровой говядины из пакета. Впрочем, силы тут же изменили ему, и он осел. А Рита спала, лицо ее просветлело, и ямочки на щеках заметно молодили ее, и без того молодую. Мужчины залюбовались ею. «Я появлюсь через 3 дня», — сказал вполголоса Олег. «Буду сильно занят. Но буду думать о вас. Ты тоже думай. Но без меня ничего. Сам ничего не предпринимай, понимаешь? Звони, но только если будет конкретный повод». Когда он ушел, громко хлопнула дверца его машины под окном. Володя Игнатьев долго сидел молча и гладил притихшего, разделявшего его настроение Брека. «Прости меня, Альф», — подумал он. А Брек, казалось, ему был рядом с незапамятных времен. Он был своим. Володя, тихо передвигаясь по комнате, накрыл на стол, но не спешил будить Риту. И вдруг вспомнил, словно увидел еще раз наяву, как смотрел на Риту Олег, и спросил себя мысленно: «Неужели?» И подумал об Олеге не с ревностью и негодованием, а с уважением и почти восхищением, и вспомнил чеченскую легенду о юноше, отрезавшем себе кончики пальцев, которыми он случайно прикоснулся к невесте друга, рассказанной ему как-то Валидом в Черри-Юрте. В Москву пришел август. Загустилось, потемнело небо, уже отражающее ночами электрический свет бесчисленных окон и фонарей. Поблекло, помрачнело, словно насупилась листва на зябнущих деревьях. Пошли по 2, по 3 раза в день короткие холодные дожди, и асфальт не успевал просыхать. В длинном коридоре малосемейки тут и там закашляли дети. И ночами было хорошо слышно, как сопровождают их кашель озабоченные голоса матерей. Игнатьевы закрывали оба окна в комнате на кухоньке, на весь день проветривая жилье в 1/4 часа. Рита, слабая и беззащитная, рисковала простудиться в 2 счета. На улице было свежо, а Игнатьевым и особенности Абреку не хватало воздуха. После чистого воздуха гор они не могли продышаться. Зато Володя купил калорифер-вентилятор, нагоняющий тепло, и, включая его, забавлялся, наблюдая за Абреком. Тому это приобретение очень пришлось по душе, и он с наслаждением подставлял под вентилятор голову и бока, косясь на Риту. Как хорошо, как уютно. Риту отвезли в клинику. Как ни бодрились Игнатьевы, Абрек почувствовал, что за их бодрой речью таится большая тревога, невеселые ожидания. Волки не люди, они чуткие. Он понял, Рита в беде, ее увозят надолго, может быть, навсегда, и это было для него нестерпимо. Да, Рита в беде, и беда внутри ее. И когда она на прощание обняла и поцеловала его в макушку, одетая по-осеннему в теплом платке, и Игнатьевы закрыли за собой дверь, он безутешно забегал в тесноте жилья из угла в угол, а потом присел у двери и завыл. Странно, непонятно. А значит, и неприятно, угрожающе прозвучала его песнь о Рите для тех соседей, что оставались тем серым, стылым утром дома. Когда Володя вернулся к нему, постучалась молодая мама, жившая напротив. «Ну что ж это такое-то, а? У меня ребенок болеет, ангина, спит кое-как, а тут вот ваша собака воет. Какая-то жуткая прям собачья ария». Увидев Абрека, она остолбенела, разглядывая его своими невыспавшимися потухшими глазами. «Ну и собака у вас», — сказала она, знавшая, чем занимается Володя. «Настоящий волк, Господи помилуй! А что же этот такой невоспитанный? А где Альф?» Она вспомнила про Альфа, который иногда появлялся в их доме. Володе было не до того, чтобы объяснять, что да как да почему. «Извините, Маша», — ответил он, — «Абрек, это Абрек, он новенький. Так получилось, что он впервые разлучился с хозяйкой, нервничает, переживает. Обещаю, больше он петь не будет, я поговорю с ним». «Ну, поверим на слово», — невольно усмехнулась соседка. Ей показалось, что извиняется и Абрек, такой огромный, с такими печальными глазами и угольками. Такой, однако, симпатичный. Володя поговорил с ним. И Абрек больше не подавал голос. Прошел день, другой, третий. От Олега вестей не было. Володя метался между клиникой и банками. Новости из клиники были вполне утешительными, но банки дружно отказывали ему в сочувствии. Клерки просто дивились его наивности. «Куда ты лезешь, бедняк? Здесь тебе не богоугодное заведение». И Володя впервые в жизни ощутил себя насекомым, случайно и ненужно получившим возможность побывать на этом свете. И думал, если Рита уйдет, они с Абреком переберутся куда-нибудь в глушь, навеки вечные. Затеряются на просторах Сибири, спрячутся на Камчатке. Или вообще уйдут в горы, кавказские горы, родные для Абрека с их тишиной, чистотой и красотой, и будут там вспоминать Риту, забыв, что означает слово «доллар». Спал он плохо, и вместе с ним мучился Абрек. Отрывочные сны Володи возвращали его на службу и заканчивались одним и тем же ожиданием взрыва. Он вжимался в подушку и просыпался от удушья. Сны Абрека были другие, необычные. В них он видел то, чего не приключалось в его жизни, будто фантазировал во сне. Все, что ему являлось, происходило в горном лесу, с каймой которого он познакомился недавно, но в той ушедшей, провалившейся в бездну жизни во время тренировок Сабу. Он носился по лесу вверх и вниз, вдоль и поперек, и гонялся за всякими, лишь частично ему знакомыми существами. Разглядывал, иногда разрезал зубами какие-то растения, пил из тонких, как лезвие ножа, и быстрых ручьев, и подпрыгивал. Пробой в сарае, где его слепили прожектор, он не вспоминал. Однажды он во сне повстречался на отдалении с молоденькой волчицей, с белой манишкой на груди, похожей на салфетку в руках Риты. Побежал к ней. Она убежала. Ускользнула, была неуловима. Смутно, но настойчиво он соображал, что волчица — это важное и нужное, пожалуй, явление бытия, и догадывался, что в его жизни будут... Ну, могут быть моменты с ней связанные. Вместе они смотрели телевизор. Чаще в нем по вкусу Володи появлялась природа всех континентов и океанов. Но во снах природа вспоминалась запахами, а из телевизора они доносились, и Абрек быстро потерял интерес к этим живым картинкам. Когда же на экране появлялись люди, иногда множество людей, незнакомых, непонятных, ничем не пахнущих, Абрек и вовсе скучал. И задремывал. «Мне бы так», — бормотал уставший от кошмара жизни Володя, трепля его за уши. Наступило время трескучих до изжоги телевизионных шоу. А у Олега были свои перегрузки и метания. Он выставил квартиру на продажу, проведя 3 бессонных дня. Он был завален работой. Все это время он участвовал в оперативных мероприятиях и допросах по делу, имевшему потом серьезную общественную огласку. Москву с ее банками, производствами, рынками продолжали делить банды многолюдные и беспощадные изо всех уголков огромной и уже немножко накормленной России. Среди этого зверя не было, кажется, только представителей Крайнего Севера. Банда, которую он с коллегами пытался ликвидировать в 90-е годы, пользовалась громкой славой. Она носила имя провинциального русского города из средней полосы и добралась в новое тысячелетие едва ли не в полном составе. Очевидно, что прежде ее прикрывавшие влиятельные люди из либеральной бюрократии, те, кто, обокрав страну, сбегали в Европу и писали в интернете «Как хорошо, что здесь нет русских!» И чины из милиции, деньги для них одинаково, не пахли. Но на их место пришли другие люди, вряд ли лучше, но не связанные с этой бандой и пока не проявившие своих аппетитов, еще присматривающиеся и озабоченные карьерой. И дошла очередь до этой банды, среднерусская по названию, но поистине интернациональной по составу, как будто народы России освободились от своей грязи в одном месте и в одно и то же время. Самым главным и самым, к сожалению, неприступным и явно уходящим от ответственности был пожилой русский человек с простой русской фамилией, страдающий от астмы и цирроза печени. И Сербаев допрашивал ее вторым номером на пристяжке – с самим руководителем опергруппы, полковником, умным и тонким профессионалом, Зубром, у которого по стечению обстоятельств тоже была простая русская фамилия, и та же астма, и тот же цирроз. Его астма произошла от неуверенного курения папирос. А вот вор в законе не курил с детства и заработал астму, будучи еще и аллергиком в местах не столь отдаленных. Допрашивался он, конечно, как свидетель, даже как возможный свидетель. На него не давал показаний никто. Бандиты, увлеченные в убийствах, грабежах, рэкете, брали всю вину на себя. На него никто не давал показаний. Бандиты, увлеченные в убийствах, грабежах, рэкете, брали всю вину на себя, как один, упирая на личную неприязнь, состояние аффекта и такое понятное всем нормальным людям желание сильного поживиться за счет слабого или глупого. «А там что, гражданин, начальник, слово за слово в натуре и поехало», — говорили они. «Сам жалею, пожадничал». И махали с досадой руками, мол, несовершенен человек. Этого ничем не возьмешь, не проймешь, ни в лоб не обличишь, ни со спины не подкрадешься, ни таской, ни лаской. Жалкая надежда на проговорку. Он сидел перед ним, вполне воспитанный, всецело владеющий литературной русской речью, скромно и опрятно одетый. Не знал бы, подумал, что доцент какой-то, размышлял Исельбаев, труженик науки и образования. Но глаза изо льда, выдержка сумасшедшая, рациональный, дальновидный, несуетливый деятель. Они знали, что он никогда не носил малиновых пиджаков и золотых цепей, не буянил в ресторанах и не избивал жриц любви. Но боялись его, как дьявола, и те, и буржуи, которых он чистил или разорял до нитки, и конкуренты, и свои, и самые приближенные из них. Обычно он убивал чужими руками. И все называли его исключительно по имени-отчеству. Все заковыристые вопросы он легко парировал. Чувствуя свою полную неуязвимость, он, в отличие от сотен допрошенных ими за последние почти 15 лет, не бахвалился этим, не наглел, не издевался, пользуясь таким преимуществом, тем более не оскорблял их. «Вы делаете свою работу», — читалось в его по-своему заинтересованном взгляде, «а у меня свои дела». И не пересечемся мы никак, и не надейтесь. Лишь бы недолго вы меня тут томили, я-то человек немолодой. Душа и тело отдыха требуют. По расписанию. Времени жалко, не обессудьте. А так вы ничего, ребята. Он вызывал невольное уважение. Полковник поймал себя на том, что просит у этого несомненного душегуба разрешения покурить. «Курите, конечно, не спрашивайте», — снисходительно отвечал вор в законе. «Вы у себя находитесь, а приди вы ко мне в гости, я бы вам тоже разрешил подымить, если бы ясное дело попросили. У меня немецкие кондиционеры там, под Реутовым». «Ах ты, черт крученый, еще и шпильку мне вставил», — подумал с досадой полковник. «Но скользок до гениальности злодей». Когда этот Петр Сергеевич Иванов блестяще увернулся от обвинений в купле-продаже фальшивых долларов, полковник Петров понял, что пора собираться домой. Это был важнейший пункт допроса с массой косвенных улик и многозначительных совпадений. Ушел и тут, проклятый, не купился. А понятно, было-то горячо. Да так горячо, что Иванов-то насторожился и стал чесать себе кончик носа, чего прежде не делал. «Мы не прощаемся, Петр Сергеевич», — сказал полковник. «Я крепко надеюсь, что мы еще встретимся. И не раз. Сколь веревочки не виться». «Добро, Николай Иванович, надеетесь. Это утешает», — ответил Иванов. «Надежда — наш компас, как говорится, земной. Ну, давайте-ка, выписывайте-ка меня из вашей больницы. А веревочка-то у меня длинная, длинная-предлинная. Ладно, последний вопрос». Полковник задавал его на всякий случай, чтобы пощекотать нервы вору. Практического следственного значения он не имел. Просто, знай, дескать, что мы о тебе осведомлены больше, чем ты думаешь. «Вы замечены в тесных контактах с гражданином США, бизнесменом Джеффри Томпсоном, находящимся под следствием по делу о контрафакте. Любопытно, что вас с ним свело?» – спросил полковник, подписывая пропуск. Иванов пожал плечами. «Фуфло, и ничего больше. Тут уж точно вы мне ничего не прищете, начальник. Никаких дел и терок у меня с их бизнесменами нету. Вас видели плотно общающимся с ним в Серебряном бару, как минимум трижды. А, это на боях, где шавки грызутся. Ну так это общая наша забава. Красивых девушек любят и красавцы, и уроды. Ну и бои-то вроде как не запрещены. Мы оба любим это представление. Он пацан такой азартный, Парамон. И, кстати, лично мне он неприятен, империалист и в общем, прочий ливер. Я его как-то обломал по беспределу в боях. Журничал, падла, стервец. Я бы его вам сам сдал с потрохами, да мало что знаю про этого фраера. А если в целом и в общем-то вообще ничего». Он покинул кабинет. Полковник и Исельбаев хотя бы посмеялись напоследок его патриотизму. Видно, тот негодяй где-то не поделился с душегубом. И тут у Олега зазвонил сотовый телефон. Какая-то женщина готова была купить его квартиру на его условиях. Он еще подумал, судя по ее мажорному тону, что изрядно, видать, продешевил. В этот поздний час Володя Игнатьев выводил Абрека на активную прогулку. Первый раз в Москве, в первый класс. Их общежитие затихало, засыпало, они прошли по пустынному коридору, спустились по лестнице и через обезлюдевший двор двинулись на Яузу, над которой крутился сырой порывистый ветер. Сначала прошлись вдоль речки, потом осторожно побегали, Абрек восстанавливался неожиданно и быстро. Но дышал он пока неровно и прихрамывал. Как всякий новичок большого города отвлекался на всякие неважные для человека подробности. «Ну что, дружище, будем тренироваться», — сказал ему Володя. «Через силу, со слезами. Но будем. Будем считать, что это лекарство от отчаяния. Мы с тобой хоть и ранены, но мы с тобой не сдадимся». Прохожих не наблюдалось. Они, провинциальный русский человек и чеченский волк, были один на один с великим городом. Прошло несколько безрадостно однообразных дней. Поиски Володи оставались безрезультатными. Рите было не хуже и не лучше. Приезжая к ней, Игнатьев настраивался на оптимистический лад, придумывая всякие истории о том, что нашлись, откликнулись люди, готовые дать деньги на операцию, и в целом, по частям, необходимая сумма почти собирается, округляется, и все это заваливая Риту явствами, фруктами и цветами. Фрукты ей вскоре надоели, и она раздавала их медперсоналу и сестрам по несчастью. Врать он не умел, и поскольку блондин краснел при этом, как свежесваренный рак. Рита поэтому понимала, что дела идут, в общем-то, не так гладко, как он изображает, но притворялась, что верит Володе во всем. Утешала его, в свою очередь, что лечение идет успешно, враг остановлен, метастазы заснули, и ничего угрожающего, кроме легкой слабости, она не чувствует. Это была взаимная ложь во спасение. И эти хорошие молодые люди были благодарны друг другу за нее. Между тем, срок оплаты за операцию приближался. В запасе у Володи имелось 2 недели. Вся их грядущая жизнь зависела от этих 2 недель в августе. Но только одно сожаление, высказывала Рита, целуясь с Володей на прощание. Жаль, что нельзя ей повидаться с Абреком. А сама в это время опасливо думала, что может его никогда не увидеть. И после ухода мужа, украдкой, отвернувшись к окну, так, чтобы не увидела соседка по палате, у нее-то настоящее горе, ее состояние безнадежно, беззвучно плакала, а проплакавшись, повторяла себе: «Володя не может не спасти, на то он и Володя». И вставая с постели, делала детсадовскую гимнастику, как могла, а потом, как могла, развлекала свою пожилую соседку, упавшую духом. Фатима Махмудовна звонила ей через день, и это помогало Рите не меньше, чем процедуры и Володины появления. А срок, назначенный Сельбаевым, прошел, и прогулки с Абреком становились все длиннее, и, блокируя одолевающее отчаяние, все прилежнее и яростнее занимался Володя с волком, словно готовил его толком, не зная методик неведомой схватки, словно готовился к ней сам лично. Знающий психолог объяснит это досконально, используя такие слова, как замещение, компенсация, сублимация, например. Но факт есть факт. Володя всерьез изучал с Абреком науку единоборства, и помогали ему в этом интуиция и необходимость выплеснуть кипящую злую энергию отчаяния. Он будто боролся с Ритиной болезнью, как с конкретным живым и хитрым врагом воплоти. И Абрек становился его двойником, его побратимом, кунаком в этой борьбе. Он возвращался с Абреком домой весь в поту и грязи. Они боролись и много раз сбивали друг друга с ног, волк напрягиваясь с разбега, Володя с подсечками. И Володя, обычно уравновешенный, хладнокровный искатель мин, размышлял. А нервы посыпались. Нервы ни к черту. Так ведь когда-нибудь и человека смогу прибить до смерти. Не дай бог. В субботу им с Абреком пришлось повоевать. Они заканчивали прогулку-тренировку, дышал Абрек теперь ровно, без присвистываний, бегал осторожно, но не припадал на сросшуюся, будто по щучьему велению, правую лапу. Абрек спустился к реке, он любил речной сквозняк и мог подолгу стоять неподвижно над бегущей, отравленной химикатами влагой. Его силуэт на фоне водяных отблесков смотрелся величественно, как священное изваяние египтян. Ему нравился сдержанный шум воды, напоминавший ему о шуме леса, а значит, о воле. Они задержались. В ту ночь потеплело. На небе, отражаясь в яузе, вспыхивали скупые зарницы. Они были какие-то мелкие, но их была уйма, и, похоже, прописались они в небесах надолго. Володя вверху, он сидел на бетонном блоке, подложив под себя поводок и намордник, а брек у воды, притихший, время от времени с оттяжкой, доброкачественно зевающий. Сейчас они придут домой, и вечный вопрос о том, заснут ли они сразу или сначала примут снотворное в виде телеэкрана. Сейчас они придут домой, и вечный вопрос в том, заснут ли они сразу или сначала примут снотворное в виде телеэкрана. И тут послышались шаги. Их заглушали резкие, очень молодые голоса. На них по течению яузы выходила компания, субботняя, подгулявшая, подвыпившая, запах обгонял ее. Компания, в которой Володин насчитал 5 юных молочных, но уже в теле парней, шестой же была девушка. Эта девушка нарочито, неестественно хохотала и беспорядочно размахивала руками. Разгульные юноши говорили во весь голос, не уважая ночь, и произносили в основном слова, известные всем, но напечатанные исключительно в специальных словарях. Таких ребят во всей России уже лет 30 называли гопниками. Запросы у них узкие, зато рты широкие. Наверное, московские гопники соответствуют статусу нашей славной столицы. Поскольку Володина жизнь протекала на лоне природы, лесной, степной или горной, а выходные проводились в гарнизонах с редкими выходами в обыденное гражданское пространство, подобная публика была ему незнакомой и понятной лишь отчасти. В родной деревне, когда он ее покидал, уже начала размножаться такая молодежь, сходящая с ума от лени, насмотревшаяся фильмов о красивой жизни. Работать? Че захотели? «Меньше, чем за полтинник, я даже не нагнусь», заявлял его сосед-сверстник Ваня Пронин, который не заработал ни одного трудового рубля. Он поддерживал свою принципиальную позицию вынужденным мелким воровством с чужих грядок, шакальством и испортил себе биографию, попавшись на краже упаковки консервов «Морская капуста» в их деревенской лавке. И, конечно, все эти молодые организмы считали себя пацанами, приблотнялись, а дома выпрашивали, вымогали, отбирали деньги у старушек, бабушек, пенсионеров, кормильцев безработной семьи на свои потрясающие, нехитрые удовольствия. Подойдя к Володе, молодые люди окружили его. Одинокий человек, тупо сидящий ночью на улице в городе Москве, на бетонном блоке, да еще и трезвый, не курящий, вызывающий, белеющий головой, тем самым был для них изначально виноватым человеком. Пацаны себя как-нибудь ведут, а этот себя как-то вел не по-пацански. А вдруг он маньяк или преступник какой? Паук, стерегущий добычу? Все эти проницательные соображения они высказывали вслух, плотнее смыкаясь вокруг Володи, и верили в каждую последующую догадку, отменяя предыдущую. Поэтому они пришли к консенсусу. Этот мужичок — гадкий, мерзкий извращенец. Володя затосковал. Трудно придется. 5 идиотов, не шутка. А Брек придет на помощь. Но у них могут быть кастеты, а то и ножи. И камней под ногами в достатке. Краем глаза он следил за Бреком. Тот прочитал происходящее, и незамеченный хулиганами припал к земле, беззвучно подползал снизу, жестко опустив свои треугольные уши. А Володя решил, что он ни за что не заговорит с этой шпаной. Много чести, хотя знал, что поговорить бывает не вредно. Он переводил глаза с одного по-московски откормленного подростка на другого. Кто же ударит, кто начнет? А начала по подлым законам шпаны «беззащитная» в кавычках девушка. «Так, да он на нас плюет!» — закричала она. «Попал на провеж, а наглый, борзый, смотри, молчит, чванится, наверное. Пусть откупится, — сказал один из юношей, видимо, гуманист, — или спляшет. А лучше пусть разденется, а мы его в яузу». «Молчишь?» — наклонилась над Володей девушка. Какой только гадостью от нее не пахло. «Нет!» — протянула девица. «Бейте его! Моль эту белую!» И пнула Володю носком туфли под самую коленку. Пришлось вставать. Один из пацанов, видимо, ее кавалер, попытался ударить Володю по лицу, но получил опережающий удар в челюсть, погрузивший его в глубокий наркоз. Он так и пролежал у всех под ногами до окончания баталии. Реакция у Гнатьева была отличной. Кулаками он ломал доски. Спасибо русской деревне, российской армии и старшему лейтенанту Ильясову лично. Четыре парня принялись бить Володю ногами, а бдительная девица, отскочив в сторону, стала подбирать камни и бросать в него, целясь в голову. Повезло, что камни ей попадались маленькие и плоские. Володя отбивался отчаянно и результативно, но хулиганы отовсюду били его по голове. Еще одного он уложил на повал, сломав ему, похоже, нос. Но и он не поспевал уже отвечать на удары, пропускал их, терял равновесие. И вдруг все закончилось. Кулаки нападающих растали в воздухе. Володя распрямился. Побитое лицо горело, из левой брови сочилась кровь. Абрек сбил троих из них с ног, хорошенько и сознательно прокусив каждому ляжку. И теперь они лежали на дороге, схватившись за свои кровавые раны с вытаращенными глазами, и в унисон выли: «Убери собаку! Убери собаку! Убери!» Абрек с глухими всхлипами бегал от одного к другому, напрыгивая по очереди на обмирающие тела, и бил их мощным лбом по головам. «Прости, прости, братан, ошиблись мы из последних сил», – прошелестел один из подростков. «Прости, денег у нас нет, отзови, отзови пса, ну не убивай!» И Володя расхохотался, хлопая себя по испиненным бедрам. «Хватит, хватит, Абрек». «Ну хватит», – сказал он. «Да хватит уже, они и так тебя до смерти не забудут. Глядишь, и справятся после твоего воспитания». «А ну поднимайтесь и убирайтесь отсюда!» «Валите, откуда пришли!» — сказал Володя, глядя на раскаленную голову Абрека. «Живите, если сейчас крови не истечете!» «Не встанем!» — отвечали те. «Вызовите нам скорую! Не встанем, пока вы не уйдете!» «Стану я свой телефон тут засвечивать!» — сказал Володя. «У вас свой вон имеется!» Боясь Абрека, компания не смела пошевелиться. «Сунешь руку в карман, этот Абрек тебе и отхватит ее по локоть. Вот он уже покосился на них. Ух, монстр!» «Не отпускайте его!» – прошелестел из земли. «Уйдите, умоляем!» И снова смеялся Володя и вторил ему Абрек. «А что же девица?» Володя огляделся. Девица стояла в столбнике, как манекен, метрах в десяти от них. Она буквально окаменела и выглядела вдвойне смешно, потому что застыла на полусогнутых ногах, совсем босая. Кусать существо женского пола он не стал. Он интуитивно знал, что ее достаточно напугать. Но напугать добросовестно. Успокоившись за четверть часа обратного пути, Володя и Абрек спали великолепно, забыв на одну ночь о любых тревогах и проблемах. А на утро Володе Игнатьеву позвонил Олег Исельбаев. «Слушай меня внимательно», — сказал Исельбаев. Голос его был глухим и нервным. «Я нашел, где взять деньги. Столько, сколько надо. Ты готов?» Игнатьев потерял дар речи. В нем боролись противоречивые чувства. Речь шла о краже, крупной краже, но на кону стояла жизнь любимого человека. Он открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. «Ну, Володя, черт возьми, отвечай!» – рассердился Олег. «Ты готов или нет?» «Готов», – ответил Володя. «Тогда вот тебе план. Я заеду за тобой в полночь. Будем брать квартиру недалеко от меня в Черемушках. Ключ я подобрал. Квартира будет пуста, а хозяин в долгой отлучке. Заедем, заберем и все. До свидания. Мы в дамках. Ты меня понял?» Володя обдало холодом. Его сильные руки в ссадинах от ночного приключения дрожали. «А кто он, хозяин денег?» — спросил он. «Кого мы превратим в нищего?» «Да ладно тебе, не превратим мы никого в нищего», — ответил опер. «Мы его немножко облегчим просто. Да уголовник он, авторитет там и все такое. Холостой, квартирка его тайная. Он ее скрывает даже от своих, чтобы было где спрятаться, если гром грянет. Наверняка в ней припрятана валюта в достаточном количестве, чтобы отсидеться, чтобы было на что удрать в случае необходимости. Возьмем и по справедливости, остальное оставим. Он, может, и не заметит вовсе». «Ну, откуда ты это знаешь?» «Ну, я ж оперативник, вычислил, проследил. Я уж год как за ним наблюдаю, а он уехал вчера на поезде Москва-Краснодар. У него там сестра, по-моему, живет». Исельбаев говорил очень убедительно. «Того человека обворовать не стыдно. И будет, что будет». Не сказать, чтобы Игнатьев повеселел от такой перспективы до беззаботности. Предчувствие кражи томило его, зудело в нем. Каким же бесконечным и занудным будет этот пасмурный дождливый день. «Абрек», — сказал он, — «мы спасем Риту». Услышав любимое имя, Абрек остановился и перевел взгляд на ее фотографию. Но в этот важный момент в жизни, когда от Володи волной шло напряжение почти электрическое, Абрек вспомнил Халида и Зару, и Асламбека, и даже бабушку Забу. Он увидел их сквозь Ритину фотографию. Это было как-то правильно, нужно, логично. И Абрек подал голос, очарованным таким расширением времени и пространства. Шли томительные часы. Чтобы убить время с пользой, Володя решил на свой страх и риск сходить с Абреком к Яузе. Абрека это только порадовало. Упакованный в намордник, он в глазах прохожих москвичей ничем не отличался от огромных псов, на которых уже установилась мода в городах России. Да и немного их было прохожих в этот неуютный воскресный денек. Исельбаев прибыл ровно в полночь. Услышав знакомое покряхтывание его заслуженного корейца, Игнатьев высунулся в окно. Олег негромко выговорил с темноты: «Подниматься не буду, выходи». Игнатьев совершил ошибку. Он сказал Абреку: «Подожди меня, веди себя тихо. Я еду спасать Риту. Я скоро вернусь». Не нужно было ему произносить имя Риты. Абрек понял его, и когда Володя открыл дверь, волк прыгнул на нее, захлопнув, и сел спиной к ней на пороге. Глаза у него были гневные. Обескураженный Володя попытался его подвинуть. Абрек не согласился и ударил его лапой по бедру. И открыл пасть, словно обещая: «А я завою, тебе мало не покажется». И надо же, именно в это время из квартирки напротив раздался кашель ребенка и следом утешающий голос матери. Пришлось хомутать Абрека и отправляться на преступление вместе с ним. Спускаясь с Абреком по лестнице, возбужденный Володя вспомнил блатную одесскую песню. Он напел на ухо Абреку: «Раз пошли на дело, я и Рабинович». Рабинович на поводке отнесся к его скверному вокалу довольно снисходительно. И тут разозлился Исельбаев: «Что ж вы творите, а? Ну, Вова, милый, ну, с волком-то нас запомнят». «Ну, запомнят, так запомнят. Ну, не мог я с ним ничего поделать, понимаешь? Ну, не выпускал. Шантажировал, обещал завыть». «Да ладно, с чего ты взял?» «А, оперативник. А я вожатый, понимаешь? Я знаю, что говорю». «Вот. А если попадемся, то нас с тобой запомнят и без него, понимаешь? Особенно с твоими раскосыми монгольскими глазами». «Да ладно», — сдался Олег. «Ну, а ты, верный Абрек, смотри, чтоб тише воды, ниже травы. Ночь, морось, ветер. Пятиэтажная хрущевка в тесном дворе, заставленная автомобилями, в основном еще советскими. Все окна темны, лампочка под подъездом разбита. Даже в темноте видно, что скамейка у подъезда изломана и перекошена. Несмотря на напряжение, Олег и Володя не могли не обратить внимания на такие изысканные подробности. Подъезд открыт. Крадучись, поднялись они на третий этаж. Олег достал ключ. «Странно, что у этого человека в квартире с приданым один обыкновенный замок», — прошептал Володя. «Шифруется по полной», — прошептал Олег. Вошли. Пахнет старым жильем. Квартира прокурена на 100 лет вперед. Свет включать, конечно, не стали. Олег включил фонарик. Обстановка скудная, убогая. «Стойте на месте», — сказал Олег Володе и Абреку, активно слышно включившему ноздри. «Я сам разберусь. Вы мне только помешаете. Обыск — это наука. Вы мне тут для охраны». Он сходил на кухню, исследовал шкафы, пол, стены в зале. «Здесь ничего нет», — сказал он. И Володе показалось, что как-то небрежно, быстро, без души проводил обыск Исельбаев. Олег прошел в спальню. Володя и Абрек не видели, но слышали, что он выдвигает и задвигает какие-то ящики в письменном столе, комоде, при кроватной тумбочке. Потом он выругался, а потом все быстрее снова стал проверять эти самые ящики. Потом наступила тишина, которую нарушили два слова, сказанных в полный голос. Интеллигентный Олег многоэтажно выругался. Недоумение Володи Игнатьева нарастало, а Абреку не понравился краткий спич Исельбаева не потому, что он понимал сказанное буквально, а потому что интонация оперы сообщала о том, что все пропало. «Дрянь дело, и еще какая дрянь!» Олег вышел к ним, опустив фонарик. Но и такого освещения хватало, чтобы разглядеть, что лицо у него белое. Олег молчал, а потом включил свет на кухне, в прихожей, в зале. «Кристина», — сказал он. «Бесстыжая Кристина, денег нет». «Что все это значит?» — обмирающим голосом спросил Володя. «При чем здесь Кристина?» Он знал, что с Олегом встречается девушка Кристина, продавщица из цветочного салона, но никогда ее не видел. Он и в гостях-то у Олега никогда не был. Может быть, потому что Исельбаев стеснялся и бардака, царившего в его берлоге, и не хотел, чтобы Володя и Рита случайно познакомились с его дамой. Стыдился ее. Но все попытки что-нибудь про нее узнать, исходящие, естественно, от Риты, Олег отбивал двумя-тремя словами, вежливо и непреклонно. «Денег нет», — проговариваясь безотчетно, выдавая себя, — сказал Олег. «Их забрала. Короче, украла Кристина. То-то и зонта ее нет, она ее вчера у меня забыла, когда мы отмечали новоселье. Она даже вино допила, а Лазанскую долину». «У тебя?» — изумился Володя. «Значит, это твоя квартира? Новая квартира? Ты переехал из хрущевки в хрущевку в Черемушках? Зачем? Тебе делать нечего?» Олег смотрел на него измученными глазами. Фонарик продолжал гореть в его руке, и вдруг Володя все понял. «Ты продал квартиру, чтобы спасти Риту? Спасти нас? И снял другую? Да не отпирайся же ты!» Он был потрясен. Поступок Олега, мотив которого ему был теперь исчерпывающе понятен, вставал небывалым, огромным событием, поступком настоящего влюбленного мужчины, и не имел он никакой цены. «Да я жизнь за тебя отдам», — сказал Володя. «Да, я люблю Риту, люблю тебя», — ответил, взвешивая каждое слово опер. «Но я ее недостоин. Ты мне единственный друг. Ты дороже мне всех вместе взятых, встреченных в жизни. Верь, я ни за что и никогда не выдам себя. Никогда не посмею ухаживать за ней. Но быть рядом с вами для меня — значит жить». Игнатьев крепко обнял Исельбаева. Обоих душили слезы. Они молчали. А потом Исельбаев уверенно, жестко выговорил, будто во рту у него был булыжник. «А деньги мы найдем. Я клянусь родителями. Обязательно. Верно, Абрек?» Абрек прибодрился. Володя поверил. «Если бы они знали, что их ждет». Квартира Исельбаева была продана за 90 тысяч долларов по дешевке. И слава богу, что он оплатил аренду новой на 3 года вперед. Кристина была в курсе продажи, не посвященная в смысл ее и не понимавшая, зачем Исельбаев это сделал. Влез в долги, прогорел. Пропащее его дело, и нет у него перспективы для продолжения их отношений. Соблазнилась большими деньгами и бежала, оставив Олегу 5 тысяч долларов. «Искать бесполезно», — мрачно сказал Олег. Она девушка практичная, ушлая. Думаю, вернулась на Украину. И, конечно, не домой, к родителям, в Ровно. Украина-то она большая. И украинские оперы не будут рыть землю. Они с нами не сотрудничают почти. Иногда изображают, но толку нет. И не пустят к себе. Но ничего. Ничего, мы пойдем другим путем. Каким он пока не знал. Но что-то присутствующее в его памяти говорило ему, что новый путь найдется. А потом Олег и Володя напились. Причем напились в стельку, и русский рассказывал обрусевшему татарину о Чечне и даже обучал его войнахской песне, не зная ее слов. Но пели оба, пели ужасно и довели Абрека до истерики. Соседи постукивали в стену, типа «вызовем милицию». Абрек перевернул стол, тогда они выпили последнюю бутылку, стоя, из горлышка, и повалились спать на древний исельбаевский палас, прожженный сигаретными искрами и затоптанный. Абрек отворачивался от них добрых 3 часа и не давал себя погладить, чего им то по очереди, то вместе постоянно хотелось. Вдобавок они называли его как-то смешно «Абрекушка». Противно было Абреку. От них разило спиртным, как разило когда-то от Абу. Он спал на исельбаевской постели, уйдя от них в спальную. Когда они поднялись утром, Абрек не удостоил их вниманием, и когда Володя, стрещавший с непривычки головой, он столько выпил впервые, приехал с ним домой, волк весь день просидел, пролежал на кухне, переживая глубокое разочарование в людях. Поел он поздним вечером, от прогулки отказался. Наверное, это все-таки необычно, существование на белом свете большой семьи, в которой все от мала до велика привязались к волку душой, радовались за него, а теперь вот о нем горевали. Дома, в котором, несмотря на продолжительное и, может быть, окончательное расставание с ним, Абрека вспоминали ежедневно, как затерявшегося в дальних краях домочадца, родного человека, Кто-нибудь не самый добрый свидетель жизни Дараевых назвал бы это своего рода помешательством, сказал бы, что они зациклились на своем волке, который о них, дикий зверь, конечно, давно позабыл. Можно было понять Халида и Асламбека, можно было понять Зару с ее матерински щедрым отношением к нему. Но и бабушка Забу, и маленькая Милана также говорили о нем с не меньшей горячей печалью по утрам и вечерам. Это была чеченская семья. Все они чувствовали ответственность за него. Они спасли его молочным волчонком, они его вылизали, заменили ему мать и отца, переживая, что не могли научить его тем навыкам и умениям, которые способны были ему преподать только его природные родители, и утешались тем, что независимо от внешних условий, он, спаситель Халида, вырос, стал сильным, крепким сыном горного леса. Великолепное наследство досталось ему от неведомого отца, наверняка властелином в своем зверином царстве, наверняка небывалого чуда природы, увидев которое, ахнул бы от восторга знающий ученый человек. Дараевы часто говорили о неизвестном им вожатом Володе. У них сложился о нем целый миф. В этом мифе он представлялся им, как им страстно хотелось, положительным порождением русского мира. Он, без сомнения, хороший человек. Одно слово — сапер. Мужественный спаситель всего живого, он не пьет, не курит и не выражается скверными словами. Он подобрал из раненого еле живого обрека и взял его с собой, заботясь о нем, желая вылечить. А ведь это громадный труд. На него способен исключительной души самоотверженный человек. Он вожатый, он любит и понимает животных и лучше всех знает, как с ними обходиться. Обрек в надежных руках, ему хорошо. А вспоминает ли он нас? Скучает, тоскует ли о нас? И Халид всегда пылко, размахивая руками, восклицал: «Конечно, конечно, помнит. Ему нельзя оставаться в Москве. Волку не место в душном городе. Мы должны найти Володю и уговорить его вернуть нам обрека. Он-то должен понимать, что место обрека здесь, рядом с волей. Он согласится. Он будет приезжать к нам, как самый дорогой гость». Однажды Асламбек, привычно повторявший за юношей лозунг «найти и вернуть», задумался и сказал семье за ужином: «Все правильно. Найти — дело чести. Но, вернувшись, мы должны отпустить его в лес. Или он сам уйдет, повзрослев окончательно. Ему же захочется завести свою семью. Он же не переведет невесту к нам в дом. Как бы он нас ни любил, закон природы выше нас, выше его самого. Разве мы можем его держать? Имеем ли такое право? Час расставания неизбежен». Халид оторопел. Об этом он прежде как-то не думал. За окном в прозрачной синеве августовского вечера ветер раскачивал старый тутовник. Халид наморщил нос, сдвинул брови, глядя на него. «Сначала вы сделаете свое мужское дело, а там посмотрим по справедливости. Может быть, мы будем ходить к нему в лес, в гости. Возможно такое? Или он нас забудет?» — сказала Зара. «Простой волк забудет». «Но ведь обрек не простой волк», — ответил Асламбек. «И это не просто волк». И бабушка Забу подвела под разговор черту: «На все воля Всевышнего». Вскоре Асламбека вызвали на совещание учителей в Грозный. Республика поднималась из руин и первым делом озаботилась детьми. Совещания и сопровождавшие их методические семинары и лекции проходили в более-менее уцелевшем административном здании под звуки ремонта, производимые каменщиками, штукатурами, плотниками, малярами. Ночевали там же. В перерывах любопытный Асламбек даже поучился у пожилых мастеров выкладывать паркет. Он был слишком молод, чтобы сидеть без дела и праздно пить противный растворимый кофе. Его переполняли новые впечатления. Вид коллег, собравшихся со всех концов республики, вызывал у него оптимизм. Безнадежность уходила в прошлое, расцветали мечты на новую здоровую жизнь, где появится место улыбкам и победам над разрухой и страхами, а деньги, которых так не хватало труженикам Чечни, обязательно появятся, и не в них главная проблема. Другое дело, что память, горькая память об утратах, о безумии войны, долго еще будет тревожить людские сны, и много еще материнских слез прольется ночами. Но как проснулась в людях, вот в этих собратьях, учителях, тяга к живому общению, к педагогическому творчеству. «Жив человек», — подумал Асламбек, присутствуя при споре географа из Шатоя и географички из Гудермеса. И все в нашей жизни только начинается, как здорово, что мне едва за 30, я полон сил, и не берет меня уныние». Возвращаться домой следовало так. Земляки, оказавшиеся в столице по разной надобности, служебной или личной, должны были собраться в одном месте в двух шагах от знаменитой площади «Минутка». Там их дожидался старенький знакомый пазик с фанерой вместо задних стекол и рыжеволосым и рыжебородым водителем Али по прозвищу «Викинг». Добираться до места встречи с викингом было не близко. Но это Сламбека не смущало, хотя его вместительный военный рюкзак был набит до отказа всякой бумажной продукцией вперемешку с нужными хозяйственными покупками и подарками для семьи. Но в самом начале маршрута он жестоко, болезненно оступился на непроходимой Грозненской улице, захромал и превратился в очень неторопливую улитку в папахе. Мимо рычали, подпрыгивая на ухабах военной машины. Он стоял на обочине, безнадежно опустив руки. Махнуть рукой было некому. И, кажется, приближался к паническому настроению, когда к нему вынырнула легковушка, и веселый громкий голос, словно раздавшийся с небес, спросил: «Эй, тебе помочь, земляк? Такси специально для тебя. 3 копейки по городу, 3 рубля до Москвы». Таксиста, разбитного и шустрого парня, звали Шамиль. Сговорились, конечно, не за 3 копейки, но дешево, чтобы бензин оправдать и чебурек съесть, как сказал Шамиль. Он оказался говоруном, он не закрывал рот и был занимательным, умелым рассказчиком. Эти грозненские таксисты, согласно профессии, знали много. И знали много страшного, необыкновенного, смешного. Их профессия по-своему пересекалась с лихолетием, и понимали они в происходящем гораздо больше иных ответственных работников, а жизнью рисковали не меньше, чем военные. Слово за слово, Асламбеку понравилось, что Шамиль не разговаривает с ним свысока, как положено столичному жителю. Напротив, напевая знаменитую песню «Ты уехала в Цагери», он выспрашивал, есть ли в Борзовской глуши девушки на выдане, которым мог бы посвататься простой чеченский парень из Грозного, сирота и работяга. Потому что, по надежным слухам, борзойские горянки – отличные жены и красавицы, а парни из Борзоя избалованы их красотой и имеют блажь искать невест на стороне. А он, Шамиль, готов, если что, перебраться в их распрекрасные места. Асламбек спрашивал его о новостях, о том, правда ли, что воскрес рынок в Грозном, а власть собирается построить такую соборную мечеть с площадью, что ее можно будет увидеть аж из космоса. «Правда», — отвечал Шамиль, — «жизнь налаживается». Асламбека развеселил его оптимизм. Потом они говорили о погоде и природе, не касаясь больных тем. Потом Шамиль рассказывал анекдоты чеченские, русские, которых он нахватался у русских военных. Ехали трудно, объезжая ухабы, воронки и окружавших их дорожных рабочих. Попадались безлюдные проулки, состоящие из разгромленных домов с пустыми черными оконными проемами. Тогда они молча переглядывались. «Он знает военных», — подумал Асламбек. «А что если...» И тут, словно предвосхищая его незаданный вопрос, Шамиль рассказал ему о бое волка и волкодава на старой ферме возле Карпинского кургана и о своем приятеле, вожатом Володе, которому он помогал перевести изувеченного волка, обрека, отказавшегося от своей победы. «Так это же наш волк! Наш семейный волк, обрек!» — сказал, задыхаясь, Асламбек. «И мы его ищем!» Волнуясь, теряя нить рассказа, он, в свою очередь, поведал Шамилю историю обрека. Шамиль разволновался не меньше, чем он. «О, прям индийское кино!» — сказал он. «Клянусь Аллахом, это индийское кино, только без слез и коллективных танцев. Но это табу, я его знаю. Знаю его джип точь-в-точь. Ну вот, как вот негодяй из индийских боевиков. И напрасно топчет он нашу землю, это табу. А вожатого зовут Володя Игнатьев». Сдержанный Асламбек на сей раз и вовсе вышел из себя и подпрыгнул на сиденье. Вот она, ниточка в розысках нового хозяина брека. Но сколько же живет в Москве мужчин до 40 лет с таким именем и фамилией? Сколько тысяч? «Шамиль, дорогой друг», — взмолился он, — «что ты еще о нем знаешь? Может быть, ты адрес его московский знаешь, телефон?» «Телефон я его знал, служебный, рогатый, вроде рации. Он мне с него на мою рацию выходил», — ответил Шамиль, ставший вдруг ужасно важным и заговоривший вдвое медленней. «Видишь, у меня тут рация, своими руками собрал. А парень он отличный, открытый, честный. Не в пример некоторым воякам. Жена у него красавица, милая-милая, ямочки на щеках». «Ну не томи, ради Аллаха», — застонал Асламбек. «Что, бесполезно говорить про телефон?» «Бесполезно», — кивнул Шамиль. «Он уволился, этот телефон у него забрали без вопросов. Адрес его мне неизвестен. Им нельзя сообщать домашний адрес никому». «Да я и не спрашивал». «Знаю», — сказал Асламбек. «Но ты хочешь что-то добавить? Ну, говори же, брат». «А вот, насколько я слышал, живет он в Москве», — проговорился Шамиль. «Где-то на проспекте Мира, рядом с ВДНХ, напротив гостиницы «Космос». Понимаешь, Асламбек, о чем я? В справочном бюро или в жилконторе, или в отделении милиции можно узнать его адрес». «Так точно», — подтвердил Шамиль. «А если что-то, то как бы, ну и взятку дать можно. Это же в Москве. Ну, найдешь». «Что ж», — стал размышлять вслух Асламбек, «к зимним каникулам подкопить денег. А может, и к осенним успеем продать в сентябре овец в Борзое, чтобы хватило на 2 билета туда и обратно». «Второй билет, конечно, для племянника», — улыбнулся Шамиль. «Я бы тоже с вами съездил. Да грехи не пускают. Кстати, мы проезжаем мимо моего дома». Он притормозил. Домом была полуразрушенная бетонная 6-этажка. На фасаде на 2-м этаже виднелись 3 вставленных окна. «Свет есть, воды нет», — сообщил Шамиль. «Удобства сколотили из досок на улице. Обогреваюсь буржуйкой». «Тогда переезжай к нам», — сказал Асламбек. «У нас в селе есть брошенный дом с отличным очагом. Поможем с ремонтом, найдем тебе невесту». «Ну как же это получилось, что мы с тобой встретились, а?» «Так не бывает, но случилось ведь». «Грозный город маленький», — грустно ответил Шамиль и добавил. «Пока маленький». А в селе было тревожно. Пожилой пастух-андиец нашел в лесу приметы присутствия пришлых. Обломанную толстую ветку на высоте плеч и темно-зеленые носки, брошенные в ручей и приткнувшиеся к подводному камню. Но и такая неприятная весть не могла помешать радости Дараевых по поводу обнаружения тропинки, ведущей к Володе и Абреку. И Халид, получивший в день возвращения Асламбека небольшие деньги за ремонт трансформаторной будки, не стал, скрипя сердце, покупать подарки родным, а положил тоненькую пачку денег в кухонный шкаф на виду. Дескать, они в вашей воле. Тратьте их на что хотите. Но его прекрасно поняли и к деньгам не прикоснулись. Дальше пачка принялась потихоньку расти, как живая. А чужие больше не показывались. Пронесло. Риту отпустили домой на 2 дня. Безумно рад был ее видеть истосковавшийся по ней Абрек. Но он понимал, она по-прежнему в опасности, пахнущая больницей, и вел себя как послушный сынок или учтивый старомодный кавалер. «Ты был здоровым», — сказала ему Рита. «А теперь ты суперздоровяк. Ты буйвол, Абрек, с кинжалами в пасти. Хвостище распустил, ишь ты. Как я тебе? Сморщилась, да? Увидаю?» «Ну что ты, ничего подобного, матушка, не кокетничай, не прибедняйся», — отвечал ей взглядом Абрек. При Ритиных словах у Володи сжалось сердце. Он успокоил ее спокойно и деловито, сообщив ей, что денежные проблемы решаются по графику, а в подробности он ее посвящать не хочет, чтобы не сглазить. «Я становлюсь актером, плохим актером», — сетовал он про себя. Но Рита доверчивый зритель, неопытный, как ребенок, увидевший Деда Мороза в Новый год и поверивший, что он настоящий. Между тем Олег звонил накануне и заверял Володю. Он уже знает, что и как делать. «Кристина, Бог ей судья. А с нами Аллах и 2 пулемета», — процитировал Олег реплику из «Белого солнца пустыни». «А решится вопрос послезавтра». И Сельбаев превратился для Игнатьева в командира, приказов которого надо слушаться, не рассуждая. Человек надежды, вселяющий надежду. Ранним утром последующего дня Рита неожиданно ободряюще изъявила желание куда-нибудь съездить, как-нибудь отвлечься. Что же она имела в виду? «Я сейчас вспоминаю детство», — сказала она задумчиво. «Перед глазами мама и папа. С ними я, от горшка 2 вершка. В выходной мы идем в зоопарк. Помню, по дороге папа встретил знакомого военного, и они долго говорили про Афганистан. У меня от стояния на одном месте в ногах забегали мурашки, а папа ворчал, что не нужно было этого делать, и плохо это кончится, и никогда не закончится, будет только хуже. А тот военный без конца повторял: «Не знаю, не знаю, нет у меня мнения». «Правильно, неправильно», и шепотом папе: «Говорят, от Брежнева одни брови остались из того, что шевелится». Родители Риты скоро погибли в аварии. Их копейка попала под КамАЗ с задремавшим водителем. ударила почти фронтально, родители умерли сразу. Рита находилась на заднем сиденье, и ее сильно покалечило. Тогдашнее сотрясение мозга до сих пор напоминало о себе внезапными головными болями. Вырастила ее тетка, старшая сестра отца, ныне покойная. В зоопарке все вместе, и разные звери, и мороженое, и сахарная вата на палочке, и воздушные шарики, и сам запах зверя мне нравился, живой такой, натуральный, обезьяны, а бегемот с его пастью, а жираф. И вот эта оглядка в прошлое Володю встревожила. Она показалась ему бессознательно прощальной. «И какой он нынешний зоопарк?» — сказала Рита. «Поедем в зоопарк. Благо, что рядом. Хватит нам на билеты и мороженое». «Кто бы сомневался», — ответил Володя. «Хватит и на такси. Ладно, поехали». Заразила его Рита. Ему тоже захотелось в зверинец. Абреку упаковали. Надели намордник и ошейник. Накинули в маскировочных целях попону, то есть темно-синюю чайную скатерку, прихваченную снизу булавками. В зоопарке было замечательно, в просторный будный день. Они разгулялись там на славу, отдавая дань и сахарной вате, и мороженому, и пирожкам. А Абрек почему-то сразу сообразил, надо вести себя прилично, степенно. Звериные проспекты очаровали его куда сильнее, острее, чем Риту и Володю, тоже неравнодушных, отдыхающих здесь душой. Ноздри Абрека работали как насосы. Запахи, исходящие от животных, от пернатых, от присмыкающихся, все были лучше собачьих, а некоторые воспринимались просто ароматными, вне сомнения. А облик зверей, их стать, какой калейдоскоп цвета и движения, и каждый раз он неохотно следовал за Игнатьевым к следующей клетке на натягивающемся в струну поводке. Свернув за очередной угол, они наткнулись на клетку с молодой рыжеватой лесной волчицей. Она была примерно вдвое меньше Абрека, изящная, статная. Похоже, в зоопарк ее привезли недавно. Не виделось в ней смирения. Не ложилась она и беспрестанно фыркала, как лошадка. На табличке они прочитали ее имя — Маруся. Увидев друг друга, они с Абреком окаменели. Потом Абрек встал на задние лапы, опираясь на барьер, и снова замер. У людей это называется пожирать друг друга глазами на всех языках. Рита с Володей восхищались этим зрелищем. Может быть, еще и потому, что в зеркале природы они увидели в дуэте могучего Абрека и грациозной Маруси себя. Шла минута за минутой. Игнатьевы терпеливо ждали, понимая важность момента, а волки-волчица помалкивали, не разговаривали. «Любовь с первого взгляда», — сказала Рита. «Согласен». «Красиво», — отозвался Володя. «Я устала», — взмолилась Рита. «У меня затекают ноги, как тогда в детстве». Володя тянул за поводок все сильнее и сильнее. Абрек, выказывая неслыханное неповиновение, упирался, не сдавался, не сводя взгляда с волчицы. И уступил только тогда, когда Володя взял в руки шарик и проткнул его над ухом волка. А Рита жалобно-прижалобно запросила Абрека о пощаде. Абрек уходил, не оглядываясь, ему было больно оглядываться. Он даже затрусил впереди них. Так влюбленные мальчишки убегают, завидев ту, ради которой отдали бы жизнь. На выходе из зоопарка Володя сказал: «Теперь Абрек будет грозой волчьего мира. В любви волки беспощадны к соперникам, а он сегодня осознал себя мужчиной». «А у тебя не было соперников», — сказала Рита. «Я бы их сама разогнала». «На то мы и люди», — заметил Володя. Рита тяжело вздохнула и ничего не сказала. А потом пошел частый и мелкий град при ясном небе. Навстречу ему подпрыгивал, взлетал, выплескивая накопившуюся энергию Абрек. Он вел себя, как сделавший открытие ошалевший чудак-ученый. Например, Архимед, выскочивший из ванны с криком «Эврика! Нашел!» или Шампальон, расшифровавший письмена на Розетском камне. Спал Абрек беспокойно, шумно менял положение тела и клацал зубами, чем несколько раз будил своих хозяев. Они понимали его и не сердились. Утром они дружно зевали втроем совершенно одинаково, а потом Володя отвез Риту в клинику. Джеффри Томпсон, 48 лет, гражданин США, прибыл в Россию в качестве сотрудника американского посольства в 1991 году. При назначении учли его опыт длительного взаимодействия с гражданами СССР, во время войны в Афганистане. Там он был экономическим консультантом, представляющим американское правительство в военном совете афганских полевых командиров. На самом же деле он занимался финансированием и поставками вооружения отрядам, которые воевали против советских войск и считались лояльными США. Он уже тогда удивлял афганских маджахедов, для которых война была обыденным делом своей жестокостью, продажностью, беспринципностью. Часть денег, предназначенных для афганского сопротивления, он оставлял себе. При этом полевые командиры, которые получали от него доллары, вынуждены были брать на себя и его долю. Американское оружие он в первую очередь продавал тем, кто платил ему комиссионные. Он не брезговал даже суммами в 5000 долларов. Но особенно поражала афганцев его нечеловеческая кровожадность. Он покупал у полевых командиров советских военнопленных и устраивал бои без правил, во время которых зрители делали ставки. Проигравшего он лично расстреливал без всякой жалости. Вся прибыль от этих кровавых схваток шла в карман Томпсону. Подвели его, как обычно, отсутствие меры и жадность. После того, как советские самолеты уничтожили в течение дня несколько крупных складов с новейшим вооружением у маджахедов, встал вопрос о предательстве. Многие члены военного совета подозревали Томпсона, однако доказательств не было. Для выяснения обстоятельств с американской базы в Пакистане была послана комиссия, состоявшая из военного атташе и нескольких офицеров. Вертолет был сбит на территории, подконтрольной афганским маджахедам. Экипаж и все пассажиры погибли. Второй раз комиссию посылать не стали, но Томпсона на всякий случай перевели в Вашингтон, а затем в Москву. В России он занимался экономическими вопросами и, как офицер ЦРУ, принимал активное участие в процессах приватизации государственной собственности, залоговых аукционах, то есть занимался тем, чтобы российские нефть, газ, металлы и сколько-нибудь эффективные производства, созданные в советскую эпоху, попадали в нужные руки. В руки людей, лояльных и готовых выполнять пожелания и поручения Вашингтона. Предприятия скупались за бесценок, за десятую, а то и за сотую часть их реальной стоимости, но речь все равно шла о сотнях миллионах долларов, и не могли заработать такой первоначальный капитал так называемые новые русские банкиры и предприниматели на дискотеках и в видеосалонах, торгуя импортными товарами в моментально обнищавшей стране. Эти внушительные средства образовывались за счет торговли дешевыми американскими кредитами, которые превращались в России в дорогие. Их получали коррумпированные чиновники и силовики, и криминальные авторитеты с их группировками, и прибыль они имели колоссальную. В особых случаях организовывались прямые финансовые интервенции, представлявшие собой, грубо говоря, ввоз в Россию чемоданов с долларами. Тогдашняя Чечня, территория с открытыми границами, была великолепным транзитным плацдармом, и через ее аэропорты деньги, оружие, наркотики попадали в любую точку огромной необъятной страны. К концу 90-х годов Джеффри Томпсон был богатым человеком, организовавшим через подставных лиц свой бизнес в разоренной стране. Он являлся купцом новой формации, напоминая о собой тех деятелей давней американской истории, которые упорно не хотели рассказывать, откуда взялся их первый миллион долларов и сколько крови было пролито в процессе обогащения. Томпсон имел и деловые связи с представителями семибанкирщины, и с полевыми командирами, и с бандитами, массово вливающимися в ряды легальных предпринимателей. Он перезванивался с серым кардиналом из окружения Ельцина и даже однажды пил водку на одном из пресловутых деловых приемов в Кремле, сидя рядом с трезвым и любезным русским олигархом еврейского происхождения. По-русски он говорил отлично, практически без акцента. Все складывалось как нельзя лучше. Свою карьеру Джеффри, сын маляра и учительницы начальных классов из Айдахо, мог считать исключительной, фантастической для человека, живущего в конце 20 века, когда там много говорили о законности, правах человека, и в то же самое время бомбили Белград. Если бы не два обстоятельства. Во-первых, он обнаглел и начал переходить дорогу своим коллегам по посольству, кидая их. Он хорошо знал и с удовольствием употреблял это жаргонное русское словечко, как и другие из этого лексикона. Развести на бобы, предъявить, отжать, попасть под раздачу. Его любимая русская присказка была такая: «Краденое в рот не лезет, если лезет, значит не краденое». Он забыл всякую субординацию, более того, он потерял чувство меры. Он был странным образом замешан в громких политических убийствах, похищениях банкиров и членов их семей с целью выкупа, в кровавых разборках крупных преступных сообществ Москвы. Здесь ему, очевидно, пригодился афганский опыт. На рубеже тысячелетий началось трудно, со скрипом, реформирование российских правоохранительных органов. Его взяли на заметку, за ним наблюдали, и спасал его только дипломатический иммунитет. В конце концов, его выгнали из посольства. Но вместо того, чтобы вернуться на родину и наслаждаться всеми выгодами нувариша на покое, он остался в России. Здесь было интересно. У него были наработанные связи с оборотнями в погонах. Общался он и с теми, кому в свое время сослужил службу в Афганистане, то ли за деньги, то ли за гарантии безопасности. Это обеспечивало ему определенный правовой и психологический комфорт. Ему нравились русские женщины, он любил пить, срываясь с катушек. Он был свободен, как бывает свободно молодое еще, одержимое собственной плотью хищное животное. Подобной свободы, лицемерно твердящее это слово Америки, и в помине не было. А в России было вольно. Вольно, как в лесу. Он изобретательно ругался на русском языке, что символизировало для него личную свободу человека. Он не понимал, что на самом деле это было порождением нищеты, лишений, унижения и страха перед агрессией в человеке. И усугубилось это в советское время – от стояния в очередях с авоськами, от огрубления и опустошения душ, от скуки, от трусливой уверенности в завтрашнем дне. Главная причина его затянувшегося пребывания в России, возможно, была связана со страстью, объединяющей его с такими разными людьми, как абхазский князь, Абу, вор в законе Петр Иванов. Он фанатически обожал собачьи бои. Бои, которые в Америке были давно запрещены. А в России, несмотря на некоторые ограничения и запреты, процветали в окаянные 90-е годы. К рубежу веков они стали терять серьезную финансовую опору, но не в ней, не в выгоде ж было дело, а в переживании кровавой схватки, в предвкушении победы своего пса-бойца приходили радость и наслаждение, которые не приносили ни деньги, ни женщины. Джеффри был питманом, хозяином и личным тренером гигантского питбультерьера Рекса, красноносого продукта, прославленной кинологической линии Red Nose. Это был его третий боец, матчевый. Два предшественника Рекса не добились особых успехов в боях, происходивших в Москве, Петербурге, в Грозном. Томпсон еще набирался опыта, и сами псы не имели, как выяснилось, всех необходимых качеств. Но Рекс – другое дело. Он давил всех подряд, как стальная неумолимая машина. Томпсон мечтал его свести с Багратионом, абхазским чудом, но на его глазах великий кавказец потерпел поражение в схватке с горным чеченским волком, искалеченным, кажется, насмерть своим хозяином за отказ добить противника. Однако в текущее время достойных противников не находилось. Томпсон испытывал что-то вроде тоски, заскучал. Отсутствие достойных противников могло атрофировать боевые умения и сам психологический настрой Рекса. Бои проходили все реже и были краткосрочными, укладывались в лучшем случае в неполный час. Овчарки, алабаи, питбули выглядели изначально обреченными перед Рексом. Редеющая публика расходилась разочарованной. В последний раз против Рекса выставил своего питбуля Петр Сергеевич Иванов, известный нам серьезный криминальный авторитет. Его черноносый пес линии Айрон по кличке Кудеяр был хорошо подготовлен, и схватка обещала интригующий поединок. И он длился добрых 2 часа. Но победил более опытный Рекс, задушивший Кудеяра, обессилевшего и утратившего боевой настрой. Томпсон, убеждавший Иванова в том, что в высших своих образцах красноносый сильнее остальных, оказался прав. Иванов, потерявший любимого пса и 40 тысяч долларов, был в бешенстве и, конечно, затаил месть. Он подозревал, что, несмотря на все гигиенические меры, принимаемые перед боем, Томпсон либо натер шерсть Рекса каким-то несмываемым ядом, либо подкупил кого-то из кинологов, опекавших Кудеяра, отравить его. Слишком подозрительным показался ему мгновенный упадок сил в Айроне, буквально подставившим шею Рексу. 3 человека, имевших отношение к охране Кудеяра, подвергли допросам, пыткам, но ни один не сознался в измене. Савва скончался в больнице, Фикса и Гоман, выброшенные на улице без выходного пособия, выжили. Они не жаловались. Они попали под раздачу. А это вопрос философии. И вот почему Петр Сергеевич Иванов, основательно готовивший к смертельной схватке нового бойца, на сей раз красноносого питбуля, ненавидел Джеффри Томпсона и не желал ему добра. Он мог при определенных рисках убрать, стряхнуть американца со стола жизни, как рюмку. Но он хотел страстно и упорно победить Томпсона при свидетелях в Серебряном Бару и завоевать чистую славу первого собачника России. Может быть, поэтому и прозвучали в его устах патриотические речи об американце-империалисте, что было, безусловно, смешно и недостойно прожженного уголовника, переводившего ежегодно миллионы дурно пахнущих долларов и евро в Великобританию, Испанию, Францию, а в основном в офшоры, в далеких загадочных островах. А Джеффри Томпсон скучал, крепко выпивал, и, жертвуя вниманием московских женщин, они, как выяснилось, были на самом деле уроженками самых глухих и далеких городов и сел, одна и вовсе прибыла из Камчатки, усиливал поиски достойного соперника для Рекса в России и за ее пределами, заведя новую статью расходов. А его матушка, старенькая вдова из Айдаха, никак не могла дождаться от сына нового гаража. Слишком он был занят своими важными государственными делами. О том, что его выгнали из посольства, она, конечно же, не знала. Их тайные переговоры проходили с соблюдением всех известных правил конспирации. Ни одному, ни другому невыгодно было, грозило крахом, чтобы об этом узнали посторонние. Олегу нельзя было заводить частные и личные отношения с лидером преступного сообщества, и лидеру нельзя было показаться на терках с мусорами. При том, что на любого крупного бандита должен был работать прикормленный мент, снабжая его информацией. Это было престижно – завести ручного сотрудника из органов внутренних дел. Но в том-то и дело, слуга в погонах заводился по необходимости, в логике обстряпывания криминального бизнеса, ни в коем случае не уважался, и соблюдение тайны имело для него жизненно важное значение. А то выгонят из органов или посадят. Авторитет, конечно, тоже не был заинтересован в засветке своего агента. Он берег его. Искать нового себе дороже, и конкуренты не дремлют, сдадут или перекупят. Но принимал мента у себя, окруженный свитой, злорадно-презрительно созерцающее позорное существо, в котором сочетались свойства крота и шакала. Это были неравные отношения. Хозяин и его жалкий лакей. А вот равные отношения являлись недопустимыми. Ты поймай мента на крючок, запугай и купи его. Тогда с тебя взятки гладки. Олег сильно рисковал. Телефон Иванова могли прослушивать, но договориться с Ивановым другим способом не получалось. Официальных сведений о прослушке не доходило, время поджимало. Он купил одноразовую сим-карту и сказал в трубку следующее. «Петр Сергеевич, Томпсон, Серебряный Бор. В общем, есть срочное дело». Через паузу астматический голос ответил. «Понял, кто ты?» «Ладно, заинтересовал, с тобой свяжутся». В тот же день на улице Шверника у Олега попросил прикурить прохожий молодой человек незаметной внешности и сообщил ему, выдыхая дымок, адрес кафе и время встречи. «Пожалуйста», — громко ответил ему Исельбаев. Они сошлись в самой дешевой и грязной, как в советские времена, пивнушке в двух шагах от МКАДа. Внешне это выглядело встречей мелких деляг, приехавших на потрепанных дешевых машинах. Охрана не просматривалась, но она, конечно же, у Иванова была. Вор все-таки. Олег огляделся, пьющая публика состояла почти сплошь из гастарбайтеров из Средней Азии. Один из них ловко отбивал ритм на столе и пел неведомую песню про черные глаза. «Побережем-ка время», — Иванов усмехнулся, правильно оценив обегающий помещение взгляд опера. «Слушаю вас, неподкупный капитан». На столике по бокалу разливного пива и сухарики не первой свежести. «Слушаю внимательно», — повторил вор в законе, «но помните, разговор со мной может вам дорого стоить. Неужели вы меня хотите попросить об услуге?» Он забрасывал крючок и при этом забавлялся. Сколько у него было таких встреч за истекшие годы, когда за какие-нибудь полчаса, не повышая голоса, он сбивал спесь с просителей рангом куда выше, чем этот капитан. Сейчас он видел, человек загнан в угол, но и видел, как-то по-своему загнан. От этого парня дешевкой не пахло. Интересно. Олег был готов к разговору. Понятно, что он не собирался раскрывать перед бандитом все карты, что было бы не только напрасно, но и опасно. Слабым местом в его позиции было не то, что Иванов может послать его куда подальше. Он знал, не пошлет, согласится, сам попадет на оперский крючок. А то, что просьба должна исполниться срочно, он знал. Он уже сказал. Срочное дело. Возможно, здесь он ошибся, подставился. Но не скажи Олег этого, встречу Иванов мог назначить и через месяц, и через два, или вообще не назначить, а в запасе несчастные 10 дней. Но даже уговорив этого душегуба, надо будет еще уговаривать Володю, который ни слухом, ни духом не подозревает о затее Олега. Впрочем, что ему еще остается? Согласиться. В общем, слушайте, есть боевой чеченский волк, дееспособный на все 100. Есть вы, один из заправил собачьих боев в Серебряном Бару. И есть гнида Томпсон с его непобежденным питбулем. Глаза у Петра Сергеевича загорелись. Страсти свои он скрыть не мог и не пытался, это было его слабое место. Строй его речи изменился до бесцеремонного. «А ты навел справки, молодец?» — одобрительно сказал он. «А почему ты так уверен, готов выставить волка?» «Наивный ты человек. Что ты понимаешь в нашем серьезном празднике крови?» «Сомневаюсь, однако». Ответить на это было легко, и эффект был предсказуем. «Согласен». «Согласен, что я мало понимаю в собачьих боях», — с лукавой сдержанностью ответил Сельбаев. «Но этот волк завалил самого Багратиона. Слышали?» «Наверняка слышали». Иванов ударил кулаком по столу. «Как же я сразу не догадался-то», — прорычал он. Барабанящий по столу таджик сбился с ритма, и его приятели уставились на них. И вдруг как по команде отвернулись. «Понятненько». «Питбуль-то у америкашки не просто питбуль. Царь питбулей», — с ненавистью сказал Иванов. «Но у кокоть Багратиона, я видал его в Гудауте, значит, тот самый волчара, да? Выжил, надо же. Но ты меня разгорячил, капитан». «Да, тот самый натренированный, накачанный, стальной», — ответил Исельбаев. «Да, жаль. Жаль, не смог я тогда выбраться в Грозный. Дела одолели», — сказал Иванов. И у Олега похолодела спина от этих слов. Лишь очень специфические дела могли отвлечь Иванова, безумного фанатика собачьих боев, от поездки в Чечню. Могло сказаться и неверие в то, что какой-то дикий волк сможет достойно противостоять чемпиону, наверное, думал Иванов, боевые волки, а не только в сказках. Неслыхано про боевых-то волков. И доброго боя не предвидится. «Погоди», — опомнился приходящий в себя вор. «А ты-то тут при чем? Посредник, что ли?» «Посредник», — согласился Олег, — «и посредник без бобов». «Ну-ка объясни», — потребовал Иванов, — «моему лучшему другу срочно нужны деньги. На операцию для любимой бабушки, понимаешь? Операция очень дорогая, 50 000 баксов. Он хозяин волка, время не терпит», — сказал он, сдаваясь, понимая, что здесь душегуб начинает его шантажировать, исходя из такого цейтнота. Но Иванов не стал брать его на притужальник, как говорят в его среде. «Ага», — сказал он, — «вот почему ты сказал срочно 50 000. А ты знаешь, что таких ставок здесь сроду не было?» «Не знаю», — сказал Олег. «А Томпсону хватится, как пить дать». «Так значит, друг...» «Друг, говоришь?» — Иванов взял со стола бокал с пивом, принюхался к нему и брезгливо поставил обратно. «У вас, у мусоров, бывают верные друзья. Вы, менты, бываете друзьями, товарищами, кунаками...» Что-то вдруг вспомнил, скривил лицо. «А бываете!» Иванов сосредоточился и снова повел себя как человек, который, может быть, и сделает великое одолжение, но это потребует весомых жертв от просителя. А на самом деле он уже клюнул. Появилась реальная возможность посадить в лужу Томпсона. И даже если волк не одолеет Рекса, то уж потреплет его основательно, а тут, на тебе, созреет его стальной питбуль. «Ну так а мой-то интерес?» — сухо спросил вор. «Как я понимаю, денег у вас нет. Победите тоже не будет. Отдадите лепилам. Натурой расплатитесь, что ли?» Вот тут опер прохватил жуткий озноб. «Приехали», — обреченно подумал он, «предложит расплатиться ментовскими услугами, сволочь. Потерять право на самоуважение, морально умереть. Где морально, там и физически. Не удержусь, пущу себе пулю в лоб. Нет, сперва попробую удержаться на краю пропасти. Иванов явно подсел на тему. Была, не была. Глубоко уважаемый Петр Сергеевич, улыбаясь, сказал он, вот уж не думал, что такой авианосец, как вы, в этой теме захочет навариться на посредничестве. Ну, вы меня извините. Конечно, мы народ-то нищий, питаемся воздухом. Ломать вам меня под себя не приходится. Зачем нам с вами воевать по беспределу, а? Вы же знаете, желающих потопить вас среди нашего брата хватает и без меня. Зато, даст Бог, сломаем Томпсона. А вы с ним заключите пари, хорошее, мясное такое, он зарыдает. 50 тысяч нам, 20 тысяч вам. Удавится, они же англосаксы-то жадные. А если я проиграю? Хорош ты гусь, Олег Ахметович. Проиграю, а? А вот тогда, твердо сказал опер, тогда я к вашим услугам. Даю слово. Идет? Ишь ты какой самоотверженный. Полуехидно, полууважительно высказался крестный отец. Ну, лады, лады. Игра стоит свеч. Красавец. Идет. Посмотрим, чего стоит мусорское слово. Но на Томпсона-то выходи сам. Иначе он заподозрит, что дело нечисто, с подвохом. У нас с ним свои счеты. Телефон дам, он клюнет. Он был тогда в Грозном, а сейчас ушел искать очередную жертву для своего кровопийцы. Ты ему не говори просрочно. Сам потребует, кадык вырвет. Ну, договорились, Петр Сергеевич. Договорились, мой красноречивый. Они было собрались расходиться, но Иванов спохватился. Погоди-ка, родной. У нас теперь порядок, знаешь, жесткие правила. Все как в царстве мертвых. Ставки следует делать в присутствии посредников. Это я. Из Питера приедет один большой человек и лютый старичок с Кавказа. Бабки надо будет показать нам друг другу заранее. Где возьмешь? У меня не проси. Или я дам, тогда ты мой раб верный, холоп примерный, на все времена. Я найду деньги, уверенно сказал Олег. Это моя печаль. Надень деньги, я найду. Новую авантюру, удивясь самому себе, он придумал. И придумал накануне. В топку брошено все. И пока он выигрывал. К пиву они не прикоснулись. Его после их ухода пил тот самый барабанщик. Что касается Томпсона, то здесь все вышло, как предсказал душегуб. Наш добрый Янки, узнав, что Рексу предлагается сражение с Абреком, пришел в дикий экстаз. Он разразился по телефону бурной речью, в которой каждое слово было ни печатным, ни цензурным, и потребовал немедленной встречи, на что Олег с легкостью согласился. Он увидел испитого похмельного блондина, непрестанно чешущего себе затылок, разлохмачивая себе волосы, провоцируя на мысли, но у него какие-то проблемы со здоровьем. Он предложил Ислибаеву выпить. Пришлось согласиться. Пьяный Томпсон мог быть сговорчивее в том, что касалось финансовой стороны. «У вас есть такие деньги?» — спросил он с сомнением, осматривая дешевый костюм Ислибаева. «Деньги есть у хозяина Абрека», — ответил опер. «Я лишь доверенное лицо. Он получил наследство от дяди самых честных правил сибирского вора в законе». Томпсон знал некоторых воров в законе и осведомился о фамилии дяди. Олег назвал ему достаточно известную в узких кругах фамилию. Она связывалась с колымским золотом. Проверить сообщение американец не мог. Все, кто могли ему ответить, бойцы, адвокаты, бухгалтера, любовницы, водители, лежали в вечной мерзлоте. Надо сказать, что эти детали не особо занимали деградирующего алкоголика. «Бой, бой, бой!» — фанфарами звучало под его черепной коробкой. Он сам позвонил Иванову. Бой назначили через неделю, и заинтересованные зрители имели все возможности включить его в свое расписание. И пошли звонки по Москве, и полетели они по просторам России. К назначенному дню ожидалось прибытие как минимум сотни гостей. Это означало фурор. Такого в Москве не случалось с 1997 года. Если эта цифра кому-то покажется незначительной, не спешите иронизировать. Объяснение последует, и деньги за этой цифрой вставали такие, что дух захватывало. И раздоры, что стоят за подобными деньгами, обещались голливудские. Теперь пришла очередь известить и убедить Володю, которого Олег вот так поженил задним числом. Нет, у них не было выбора. Согласиться. «Бедный Абрек, многострадальный Абрек», — думал Ислибаев. Он жалел Абрека. Ему было стыдно перед ним. Жестокая штука — это жизнь. Он увидел испитого похмельного блондина. Утром на летучке Исельбаев сообщил начальнику следственной группы полковнику Петрову, что у него запланировано 2 встречи с осведомителями, и он исчезает из отдела, возможно, на целый день, как получится. Он сказал неправду, но он исходил из того, что ему доверяют. Петров ценил его и считал лучшим в своей группе за энергичность, твердость, трезвый аналитический ум и за своеобразный мрачноватый юмор. Юмор Исельбаева прямого отношения к работе не имел, но оперативники, тоже живые люди, со своими симпатиями и антипатиями, со всей теплотой или сухостью. «Работайте», — сказал Петров, — «работайте. Вечером обязательно отчитаетесь. Знаю я вашего брата». Он изобразил строгость и не хотел, чтобы другие офицеры обнаружили его особое отношение к капитану Исельбаеву. Оперативники — народ ревнивый и соревнующийся. Олег же, как чуткий человек, сразу понял, что он у шефа на особом счету. Это было приятно, и этим он мог пользоваться в те несколько дней, что решали судьбу Риты, и судьбу Игнатьева, и судьбу Абрека, да и его собственную судьбу, в общем-то. Над Москвой вставал редкий безоблачный день. Старенький кореец доставил Олега на проспект Мира, где он разбудил крепко спящих после затянувшейся ночи прогулки Володю и Абрека. Их тренировки приобретали какой-то все более отчаянный по нагрузкам характер. Абрек проснулся сразу, и когда Олег постучал в дверь, ответил ему поскребыванием лапы и поздоровался коротким волчьим приветом. Шаги его были тяжелыми, и Сельбаев подумал об игнатьевских соседях снизу. Володя открыл дверь и глядел на друга опухшими несчастными глазами. Олег приехал без звонка, торопясь. Он забыл об этом, и Володя расценивал его внезапное появление как добрый знак. Плохие новости лучше рассказывать по телефону. Хорошие требуют личной встречи и обсуждаются за кружкой чая или кофе. Правда, волновавшийся Володя, в свою очередь, забыл предложить Олегу кофе и, не дав присесть, заговорил. «Ну что? Что там? Ты ведь не зря на нас свалился в начале рабочего дня». «Ужасно было бы, — думал Олег, — если бы я пришел с пустыми руками. Получился бы холостой выстрел по набегающему на тебя врагу». «Есть вариант, — осторожно сказал Исельбаев. — Есть возможность победить наше горе. И главным здесь будет Абрек. Или не будет. Слышишь, Абрек?» Абрек встрепенулся, уши торчком. Он подошел к Олегу вплотную и глядел в него в упор, что необычно для волка, как и для собаки. Он сразу по одной его интонации ощутил чрезвычайность текущего момента и свое важное место в грядущих событиях. Игнатьев, опершись на подоконник, наоборот опустил голову, словно боясь прочитать в глазах друга знак надежды прежде времени. Словно боясь сглазить, он молчал. «В Серебряном Бору проходят серьезные собачьи бои», — сказал Сельбаев. «Можно реально договориться на бой в самое ближайшее время. Ну, как бы в режиме телеграммы. И нужны деньги». Олег сейчас не очень переживал по поводу того, что он уже договорился о бое с назначенной датой и, следовательно, являлся не самым искренним в Москве человеком. «Так нужно, и по-другому не получится». Он сам рисковал головой. Игнатьев молчал. «Ты слышишь меня, Володь?» — спросил Сельбаев. «Ты будешь возражать?» Помолчав, тот ответил. «Я не буду возражать. И Абрек не будет. Но справится ли Абрек? Громадные деньги ставят на громадных бойцов. А питбуль?» «Питбуль», — сказал опер. «Жуткий питбуль. Хозяин американец из тех, что нас грабили все годы. Питбуль, да, непобедимый. Баградион, но ведь Багратион тоже был непобедимый». «Странно», — сказал Володя. «Странно. Как будто мне свыше подсказали, мы тренировались с Абреком до упада. Я, конечно, мало что понимаю в боевых тренировках, во всяких там диетах и прочем, но я в ожесточении каком-то готовил его к схватке. С кем не думал. Готовил его, готовил себя. Но питбуль...» «У нас нет выбора», — вздохнул опер. «Абрек, дружок, у нас нет выбора. Прости нас. Прости, дорогой. Напряги все силы, спасись сам и спаси нам Риту. Тебя же тоже спасли». Володя встал на колени перед Абреком и обнял его за голову. «Не надо ему говорить, что мы его спасли. Некрасиво это», — сказал он, щекоча Абрека за ушами. «Выручай, вручая брат обрек. Кунак обрек, лучший чеченский волк, спаси лучшую русскую женщину. Обрек, кажется, все-все-все без остатка понимал. Он выпрямился и застыл, мощный, монументальный, решительный. И ответил он коротким волчьим «да». Если бы он сказал «да» по-человечески, они бы не удивились. «Обрек победит», — сказал Олег. «Разве ты не видишь? Ему надо говорить про Риту, и он победит». «Договаривайся», — ответил Володя. «Скорее сейчас же договаривайся. А мы будем работать. Правда, Обрек?» «Я уже договорился», — сказал опер. «Вот хочешь, убей меня за наглость, но я договорился». Они глядели на Обрека и не могли наглядеться. Глядя на него, видели горы и горные реки и слышали гортанные и величественные песни мужчин, доживших с честью до седин, и видели Риту, вновь улыбающуюся Риту. Дружно вздохнули, опомнились и заговорили конкретно и с бухгалтерской отстраненностью о плане, о деталях предстоящих, так сказать, мероприятий, торящих дорогу к бою, в любом случае, последнему бою в жизни Обрека. Обрек их не слушал. Он смотрел телевизор. Вся эта проза его совершенно не интересовала. Поздним вечером его ждала тренировка на Яузе. Необычная, но очень понятная по своей необычности. Пятница. Сегодня друзья должны показать деньги распорядителям-судьям. Познакомить их с Обреком и познакомиться с Рексом. Встреча назначена на поздний вечер за городом по какому-то дачному адресу, улица Земляничная, дом 3. До этого, согласно плану Олега, он должен был забыть, что ему необходимо сдать по инстанции коробку с вещественными доказательствами. А доказательства пока находились в его рабочем сейфе. Эти самые доказательства он заберет из сейфа на сегодняшний вечер и вернет их обратно ранним утром в субботу, опережая приход на работу сослуживцев. План очень рискованный. В коробке находится 80 тысяч фальшивых долларов. Он набьет ими свой портфель. 50 тысяч он возьмет с собой. На всякий случай он начал было изготовлять их копии на цветном ксероксе, но бросил это безнадежное занятие. И долго, и никого их видом не обманешь. И цветной ксерокс один на все отделение, никто не даст ему сколько-нибудь предположительно на нем работать, разве что в обеденный перерыв. И то, если на смене капитан Алсуфьева. Это были те самые фальшивые доллары, что изготовлялись при недоказанном посредстве брата Петра Сергеевича Иванова. Это тянет на хороший милицейский анекдот: показать вору в законе подделки, изъятые у его брата. А вор в законе узаконит их и скажет: «Ставки сделаны». Вечером они поняли, что такое адреналиновое бешенство. Сердца их стучали так, что они их слышали. По адресу Земляничная, 3, располагался маленький покосившийся домик с огородом, совсем опустошенным, если бы не пара теплиц с помидорами. Звонка у калитки не было, пожали плечами и взошли на крыльцо. Обрек забеспокоился, он почуял собаку. Постучались, услышали дежурное «входите», вошли. В скромной однокомнатной избушке пили чай со смородиновым листом четверо человек. На топчине разлеглась собака, питбуль в наморднике, величественная, как египетский сфинкс с рубиновым носом. Она даже не приподнялась им навстречу. Люди. Петр Сергеевич, огромный, брюхастый, шикарно одетый гость из Питера. Джеффри Томпсон в одеянии для гольфа. Он тоже пил чай и был трезв, как сухой лист. Игнатьев чуть не вскрикнул, увидев четвертого. Это был тот самый суховатый старик Али, с глазами-лазерами, что судил поединок Обрека с Багратионом. И старик сразу глазами сказал ему: «Мы не знакомы». Почему-то это подбодрило Володю. Неужели старый чеченец ему союзник? Иначе зачем эта конспирация? Процедура заняла какие-то 10 минут. Пришедшим дали осмотреть Рекса, к чему он отнесся с полным псовым пониманием. Затем судьи и Томпсон осмотрели Обрека. Старик одобрительно цокнул языком и сказал: «А это будет бой!» Петр Сергеевич без остановки качал головой, восхищался. Американец был поражен габаритами Обрека, его лапами, но вслух сказал: «Маленькая пасть!» Поднялись, разминая ноги. Лютый старичок констатировал: «Знакомство состоялось, осмотр зубов и мытье перед боем по правилам». «Чё за мытьё?» — подумал Володя. Абрек вопросительно подобрался к Рексу. Тот сначала не смотрел на него, но ноздри у него заплясали. И вот Рекс обратил на него краешек глаза. «Перед ним собака, что ли?» Жилец закрытых угодий, он никогда не пересекался в своей жизни с волком. Это его чуть-чуть насторожило, даже обескуражило. Игнатьев это оценил про себя. «Будем прыгать и будем бить головой, только бы он не вцепился сразу. Сотрясем ему мозги, вот тебе и фора. Небольшая, но фора». «Теперь деньги», — потребовал чеченец. Сегодня он снова был главным. Американец вывалил на стол доллар и отошел к двери. Проверили, подтвердили, сумма соответствующая. Трепеща, как осиновый лист, Володя рассыпал по столу свои. Питерский оглядел их мельком, не прикасаясь. Петр Сергеевич все же подержал некоторые банкноты в руках. Считал Али. В середине своего ответственного дела он остановился. Сердца друзей ушли в пятки. Игнатьев, естественно, был посвящен. Он знал, что это доллары и доллары-фальшивки. Хоть и хорошего качества, но фальшивки. Старик посмотрел на них коротко и зорко сказал. Сбился. «Извините, уважаемый». Пересчитал снова и подтвердил. «Сумма на месте, претензий нет, пишем расписки, уважаемые». Они написали положенные расписки. «Хотите чаю?» — спросил их Петр Сергеевич. «Нет», — дружно ответили друзья. «Ну, тогда ветер вам в спину», — усмехнулся Иванов. «Да послезавтра». Они попрощались, закрывая за собой дверь. Володя увидел глаза седого Али. Неужели он их раскусил? Но если так... В субботу Исельбаев заявился на работу в 7:30, не кстати разбудив дежурного по отделению, урвавшего часочек сна. Всю ночь буянили пятничные гости обезьянника. Доллары легли в сейф. В 9:30 вызвал к себе полковник Петров и намылил ему холку за несдачу вещдоков на ответственное хранение. Забегался, забыл, притворно лупил себя по затылку опер и отделался бутылкой коньяку для хранителя и устным выговором, в последний раз, разумеется, для себя. Повезло. Но так и должно было быть. А ближе к ночи Володя Игнатьев провел тренировку с прыжками и ударами на колган, последнюю тренировку в жизни рожденного свободным чеченского волка. С утра в воскресенье съездил к Рите. Она попросила у него крестик. «Мы с тобой вернемся и помолимся», — сказал Володя. «В старом красивом храме с прекрасным батюшкой, отцом Александром, и он вручит тебе крестик своими руками». Старинный храм 18 века находился в сотне метров от дома Володи. Он уже бывал там, и Седобровый, сердечный отец Александр, ежедневно просил Господа о здравии рабы Божьей Маргариты. В начале нового тысячелетия интерес к собачьим боям в Москве упал. Но нельзя сказать, чтобы он совсем сошел на нет. Остались самые преданные, компетентные и в конечном счете бескорыстные их фанатики. Они будут всегда, число их будет постоянно, как бы не захотело прикрыть их государство. Насколько их существование морально оправдано, это уже другой вопрос. Прошла обязательная массовая мода на них, привлекавшая толпы, состоящие из представителей криминала, торгашей и банкиров. Выяснилось два обстоятельства весьма неблагоприятного свойства. Во-первых, содержание собак, питание, тренировочная система оказались дорогим удовольствием. И дело не в слабонервных гражданах, а многие неожиданно для себя обнаружили слабонервность. Деньги летели на ветер, а времени на собак уходило немерено. Во-вторых, бои, неизбежно обложенные правилами, проходили специфически занудно. Питбули, вытеснившие с арены овчарок, догов, алабаев, бились на совесть до конца, но это заключалось в том, что псы сцеплялись в схватке на молчаливые часы, стоя или валяясь в партере, и давили, давили друг друга, перехватываясь челюстями, лапами. Поначалу болельщики орут, свистят, понукают бойцов, аж уши закладывает. А дальше болельщики хрипнут, а псы, не обращая на них внимания, пристраиваются друг к другу, как собакевич к осетру, и наступает тишина. Как-то взбодрить бой, вмешаться в поединок запрещено кому бы то ни было, развести псов из клинча невозможно, нарушится чистота единоборства, кому-то из псов передышка будет выгодней. И вот уж махнул рукой один зритель и пошел на выход, за ним другой, а там потянулись вереницами, пари разрывались, к финалу поединка оставались терпеливейшая дюжина апостолов собачьего боя, для которых их сопение и хрюканье в миллиметровой смене позиций заключалась сласть, невкусная подавляющему большинству светских людей, для которых собачьи бои входили в обиход как элемент ритуального поведения избранных. Его бы надо было соблюдать, но ни маленькому уму, ни волосатому сердцу он отрадой не служил. Повывелись на боях те самые малиновые пиджаки с их экспрессивными хозяевами. Отказывались от лицезрения зрелища дорогие и не очень дамы с их вульгарным камуфляжем и редко ставились на кон серьезные деньги. Но сегодня обещался особый бой. Бой чемпиона питбуля с волком. И с каким? С чеченским волком. Впервые ступила на песок арены к серебряному бору нога, лапа волка. Волка, чью славу уже раскатили по Москве знающие люди. На сей раз ставка была рекордной за прошедшее десятилетие. Значит, и ставки зрителей будут пышные. Опыт предсказывал, что прежде ставки в публике не превышали $1000. Не помнилось, чтобы ставки хозяев поднимались выше 15-20 тысяч, когда настаивали на смертельном исходе, разумеется. На Кавказе там, да, азартные игроки отдавали и забирали машины и квартиры. Однажды, по слухам, сменила владельца подпольная фабрика. Сейчас знали, в ход пошли большущие деньги, но насколько большие, не догадывались. Поэтому в программу вечера включены были, как принято у боксеров, так называемые разогревочные бои с двумя парами молодых псов, чьи хозяева поспешили погнаться за первой известностью, толком не ведая своих шансов. Но крови новички прольют по бестолковости больше, чем гении боя. Это пригодится для создания кровожадной атмосферы. Так швыряют без конца друг друга юные вольники. Но матерые, знающие, умеющие, равные борцы все время расходуют на взаимное стережение, чтобы провести один единственный за схватку прием и предупредить чужой один единственный. А на кого смотреть интереснее непосвященному, невежественному зрителю? Тут своя классика и своя попса. За ними приехали после захода солнца. Молодой человек, похожий на охранника из торгового центра, сказал, усмехнувшись на жалкий вид исельбаевского корейца: «Держитесь за мной. Едем в Серебряный Бор». И они пристроились за его Ауди, кстати, не первой свежести, и покатились сквозь воскресную шумную Москву с переполненными тротуарами. Потеплело. Не лило и не капало третий день. По столице гулял теплый, по-московски жесткий ветер. Отвлекаясь от мысли о предстоящем, друзья болтали, о чем придется, о политике, о погоде, о несчастном российском футболе, нисколько в нем не разбираясь. А Брек спокойно высился на заднем сидении, не глядя, как обычно, по сторонам, сосредотачивался. Дорога была долгой до нестерпимого. Когда они прибыли куда следует, молодой человек сказал, восторженно округлив глаза на выпрыгнувшего из машины Брека: «Земля покачнулась. Хорошо?» «Да, ребят, хорошо, что вы участники козырные. Будь вы гости, я бы вас повозил с полчасика вокруг да около. Ну так, для секретности, чтобы дорогу не запомнили». Он созвонился с шефом Петром Сергеевичем и сообщил: «Американец прибыл, народу тьма. Ставки делают заранее, причем вслепую. Видно, наш волчище, у какой бизон, наделал много шума». Томпсон опередил их, потому что проживал поблизости. В Серебряном Бору на московском отшибе находятся жилые корпуса американского посольства, и когда его изгнали со службы, он подыскал себе квартиру рядом. Здесь дышалось куда вольготней. В сумерках они увидели что-то вроде обветшавшего стадиона юных пионеров. Вокруг него сгрудились автомобили всех возрастов и любой стоимости. Стояла странная, какая-то искусственная тишина. Над единственной лужей у входа переминались с ноги на ногу двое молодых людей, очень похожих друг на друга и на проводника. «Тройня», — подумал Исельбаев. Проводник кивнул им. Они кивнули в ответ. Оставалось глубоко вдохнуть и войти, открыв стандартную магазинную дверь, в котором стекла заменили дешевым шпоном. Струи теплого, остро пахнущего воздуха побежали им навстречу. Запахи насторожили Абрека, и он на секунду присел. Несло псиной от разгоряченных массивных тел, занятых тяжелой работой. «Рита», — сказал ему Володя. «Знаю», — ответил ему взгляд Абрека. Судя по доносившемуся гвалту, первый подростковый бой начался где-то совсем рядом, через коридор. Их провели мимо и приземлили в подвальной комнате раздевалки, выложенной плиткой без дверей, с детскими скамейками вдоль стен, и велели подождать. Из соседнего точно такого же помещения выглянул сам мистер Томпсон и под строгим надзором проводника, превратившегося в стража порядка, показал им кукиш. «Обрусил, сволочь», — подумал Исельбаев. «Рановато приехали», — сказал страж порядка. «Тут не угадаешь». «И долго ждать?» — спросил Володя. «Думаю, что нет. Эти недопески быстро выдыхаются и теряют много крови. А мы еще пойдем мыться». «Зачем? Что это значит?» — недоумевал Володя. «Ну, господину Томпсону это объяснять не нужно. А вы, сдается, совсем темный. Это что ж получается, там в Грозном не моют бойцов перед боем?» «Ну, не знаю», — ответил Игнатьев. «Может быть, и моют. Я тогда зрителем только был». Абрека выводил на бой его прежний хозяин. «Детский сад», — сказал страж порядка. «Мытье заведено со времен царя Гороха, во избежание отравления там и прочих козней». «Это как? Были случаи, когда хозяин собаки втирал ей в шерсть яд. Хитрый такой, медленного действия. И чужая собака налижется этого яда и ослабевает. Или помирает вообще. А много ли надо, чтобы проиграть? Реакция чуть-чуть сбилась, и конец тебе. А еще можно в зубы псу что-нибудь вставить, в когти. Вот и решили. Перед боем хозяева моют и проверяют чужих собак. Есть такой особый шампунь. А, кстати, питбуль-то к человеку добр. Он подпускает себя мыть чужому. А про вашего-то волчищу мы забыли подумать». «Подпустит», — сказал Володя. «При мне подпустит». «Ну, дай-то бог», — сказал страж, «а то будет такой скандал, что не дай-то бог». Томпсон стоял на пороге своей раздевалки и напряженно, криво улыбнулся, слушая их. Вторая встреча с волком после Грозного, он присутствовал на том бое, скрыв лицо, усилила его тревогу. Моя Абрека, он, конечно, тщательно ощупывает его всего, но чем это поможет за полчаса перед схваткой? Высунулся его помощник, плешивый не по годам паренек, и сказал Володе: «Так что, если вы задумались об аптечке? Плюньте 3 раза за воротник. В честном бою мы вас уделаем. Это к бабушке не ходи». «Ты совсем дурак», — сказал ему страж порядка. «Кто тебе слово тут давал? Знай свой коврик, болван». «Будет тебе пальцы гнуть», — ответил, не обижаясь, помощник Томпсона. «Ну, молчу, молчу, ладно». Пришел тот тучный человек из Питера. Вместе со стражем порядка они повели Томпсона и Рекса, Игнатьева и Абрека на помывку и осмотр. Это было величественное шествие. Помощник Томпсона и Олег дожидались их в коридоре. «Правда ли, — спросил Олег у Плюшивого, — что питбули кормят собачатиной, чтобы злее были?» «Ты не поверишь», — ответил тот с оттенком юмора. «Неправда. Наш ест аргентинскую буйволятину. Телятиной брезгуют, от нее у него желудок расстраивается. А вы меня не узнаете?» Олег прищурился. «Ба, Сенька Переходов, извини, брат, у тебя тогда волосы были, обильно росли так. Я вас тоже только что узнал. Вы меня 5 лет назад грамотно посадили. Спасибо не скажу, но грамотно». «Да, мы с тобой братья во Христе», — сказал Олег. Осталось обняться и поцеловаться. Им было о чем поговорить. Мытье прошло бы, как обычное мытье младенца мамой, если бы младенец этот не весил несколько пудов, не оброс шерстью, как Абрек, и не внушал тревогу каждым своим телодвижением. И если бы не впивались глазами в собак и друг в друга хозяева собак, повторяя «помедленнее» и «руки, руки». Мыть питбуля было легко, он вел себя, можно сказать, ласково. Да и что там мыть-то у него с его смешной шерстью? Ничего подозрительного ни в нем, ни на нем Володя не заметил. Гранитные мускулы, как у Конана Варвара. В общем, инопланетянин. Страшно, страшно за Абрека. А мистер Томпсон изрядно попотел и даже высказался на тему, что надо было бы Абрека, взиравшего на него сумрачно, подстричь. Его густая шерсть — это дополнительный оборонный фактор, между прочим. Возмутительно. «Раньше надо было думать», — сказал ему сонный питерец. «Расписка дана?» «Дана. Хотите отдать деньги сразу, без боя? Пожалуйста. И не разорвала бы вас на куски почтенная публика, и никакой бесов вам не поможет». «Черт», — сказал американец, проклятый волк. Промашка вышла. Он тоже не нашел ничего такого, к чему, кроме длины и густоты шерсти, можно было бы придраться. Его встревожила и очень сильно не столько громадная физическая сила волка, сколько его физиологическое устройство. Другое, чем у питбуля, соотношение лап, хвоста, его огромная голова. «Бой будет, как в древнеримском цирке», — рассуждал чеченец Али, «когда дерутся разновооруженные профессионалы. У одного меч и щит, а у другого сеть и вилы. Ну что, не увлекся я тут, не поторопился?» А пес и волк со зловещей старательностью не видели друг друга. Пока они проходили эти нехитрые и кропотливые процедуры, запустился, стремительно приближаясь к завершению, второй бой недопесков. Рекс и Абрек обсыхали, сидя со своими хозяевами через стенку. Володя достал Ритину блузку, дал ее понюхать Абреку. «Рита! Рита!» Хорошо, что этого не видел Томпсон. Страж порядка возмутился. «Это что же, допинг?» Но страж порядка понимал, что бой срывать в последний момент категорически невозможно. «Да нет, это блузка любимой хозяйки. Наш талисман», — сказал Олег ему на ухо, успокаивая, — «Абрек будет биться за хозяйку». Имея повод поверить, страж поверил. Ему было все равно, главное — получить свои деньги. И вдруг в коридоре раздались тяжелые шаркающие шаги питерца. «Пошли», — сказал он. В очаге горит огонь, а небо над приземистым саманным домом затянуло черным войлоком. За окном бушует ветер, кряхтит, прося пощады, старый заслуженный тутовник, и кажется, что по крыше перебегают из конца в конец таинственные ночные существа, может быть, и не злые. Такие ночи на исходе лета людям бывает грустно. Грусть — это нежная, освежающую душу. Дом с пламенными танцующими языками очага, с вкусным ароматом горящих поленьев, подаренных горными деревьями, становится особенно дорогим. В темноте не видно низги. Не делятся светом с округой гаснущие окна засыпающих соседей. И свой дом, словно единственный в черном бархатном просторе, связанном великим хребтом от моря до моря, от Каспийского до Черного. И открывается окно во времени, окно воспоминания людей о себе, о своих, о других, о чужих, о нас. И открывается окно в историю, в большие предания, общие для разных людей, чтобы люди испытали чувство единения и получили душевное излечение от прикосновения к своим корням. Как и 100 и 200 лет назад снова приходит час бабушки, и звучат те же слова, и в том же порядке, обращенные к внукам. Они не могут заснуть, их волнует ночной ветер, и не нужно им сейчас засыпать. Старая Забу рассказывает, забравшись к ней на постель, прильнула к ней внучка Милана, слушает бабушку, и сидящий в углу на циновке мечтательно халит. Он не стесняется быть мечтательным, потому что в полутьме не разглядеть его лица. Старая Забу рассказывает, в первые времена, в которые не вернутся ни на какой машине времени, Всевышний, создавший по своему промыслу землю, решил населить ее людьми и всякой другой тварью, украсить растущими травами, деревьями, цветами. Земля была большой-большой, пустой, бездыханный дом. Вода да камни. Зачем же и всходить над ней было солнцу и луне? Вдохнув жизнь в людей, Всевышний наказал им: «Вот вам мои заповеди, живите в мире и согласии, запомните накрепко, что вы все мои создания, вы все равны передо мной и все равны между собой. Вы нужны друг другу, и да будет у вас порядок, нерушимый и благодатный. Велика была его любовь к своим творениям, и подарил он им рай земной, и было время, когда люди жили на земле, протягивая друг другу руки во взаимном уважении с открытыми дверями. Но прошло много лет. Слаб человек. Душа стала забывать о небе, тело вспомнило свою земную тяжесть. Люди позабыли наказ Всевышнего. Вслед за зверем сильные и злобные люди стали убивать слабых и добрых. Бытие людей и зверей окрасилось кровью. Появился страх. Слуги Иблиса набросились на такую беззащитную и заманчивую землю. Земные существа словно позвали их к себе в круговорот своей жизни. И все меньше и меньше было на земле ясных солнечных дней и лунных ночей. и луна освещала землю, как раскаленный щит. И вот, кто восстал против такого порядка вещей, был не человек. Нет, не человек. Это была большая... И вот, кто восстал против такого порядка вещей, был не человек. Нет, не человек. Это была большая горная волчица, волшебная прародительница людей. И хорошие люди рождались тогда точь-в-точь, когда волчица рожала своих щенков. Она стала говорить, она стала совестить всех, кто мог ее услышать. Она не хотела утопать в грехах, как все. Она была святая, эта волчица. «Всевышний создал нас равными», — повторяла она. «Мы же нарушаем закон его, и он покарает нас всех от мала до велика». «Замолчи!» — кричали ей люди и звери. «Ты глупа, как бессмысленный валун на берегу ручья! Ты нелепа, как засуха или град! Ты не отец и не мать нам! Нам любо плодиться, побеждать друг друга и приумножать наши богатства! Они принадлежат нам по праву силы!» Всевышний увидел, что на земле царят насилие и грех. И райская заповедь отвергнута. Он прислал на землю своих светлых ангелов, но люди... Люди не стали их слушать и глумились над ними. Тогда Всевышний разгневался. Он решил уничтожить на земле любую жизнь и вызвал великую стихию. И солнце стало алым, как свежая кровь, и луна исчезла, с неба посыпался удушающий песок, и задыхалось все живое. Обваливались и разваливались горы, вставали реки, чернела в огромных трещинах земля, ледяной ураган вырывал с корнями деревья, и заметались в ужасе звери и люди. Где найти спасение? И не находили, погибая по очереди. И только великая волчица никуда не бежала и ничего не испугалась. Ей некогда было бояться, она была мать и защитница. Она одна встретила беду лицом к лицу, заслонив собой своих волчат. От урагана у волчицы лопалась кожа и целыми кусками срывалось мясо. Она превращалась в скелет, но не сдавалась. Поэтому спаслись грешные люди, высокомерные и самовлюбленные, что прятались за ее спиной, припадая к ее задним лапам. И Всевышний, пораженный ее мужеством, ее самоотверженностью, полюбил ее. Он отозвал великую стихию обратно в небеса и провозгласил так: «Я вижу, что на этой грешной земле нашлось существо достойнейшее и красивейшее. Ради этой великой матери я оставлю вам жизнь, но не прощаю вас, пока вы не будете достойны моего прощения. Пройдет вечность, и за ней другая вечность». И отвернулся он от грешной земли. Увы, люди неблагодарны. Они не прощают добра, они не любят быть должными. Зря ли они говорят, что обидевший никогда не простит им обиженного? Не в силах пережить свой позор, свое унижение, свою трусость, они убили израненную волчицу, как живое напоминание о своем падении, о своей вине перед Всевышним. И с тех пор люди жестоки к волкам, уничтожают их, не ища причины для этого. Зато волки выходят к лучшим из них, исполняя завет волчицы, и их дружба и помощь спасают этих лучших в решающий момент. И волки с тех пор громко и жалобно воют при встречах солнца и луны на рассвете и закате, моля Всевышнего, чтобы он посмотрел на землю, простил наши грехи и вернул справедливость всему живому. Мы, чеченцы, почитаем волка и волчицу как дети великих родителей, как дети, которым суждено ходить по разным дорогам жизни, но некоторые обязательно вернутся к родному очагу с честью. Забу замолчала. Она устала. И подумала о том, что некоторые подробности в ее повествовании прозвучали для Миланы раньше положенного срока. Все-таки она малышка. «Ох, старая я стала», — посетовала она на саму себя. А дети, не проронившие ни слова в течение ее рассказа, пожелали ей доброй ночи и тут же заснули там, где были. Милана, обняв бабушку, Халит, не вставая из угла, уронив голову на руки, уже достойные взрослого мужчины. Забу не стала его переселять на его законное ложе. Ветер гудел то выше, то ниже. Очаг угасал в огненных узорах. Забу не знала, что за полуоткрытой дверью, тихонечко подкравшись, не без смущения, ее послушал взрослый сын Асламбек, готовый внимать легенде о волчице из ее уст в любое время года и суток, и в любом настроении. Они вышли на арену поврось через противоположные пустые коридоры, выводящие на поле боя. Томпсон переоделся и стоял напротив в десятки метров в черном смокинге с бабочкой, удерживая за ошейник своего Рекса. Роскошным был тот ошейник, усеянный крупными разноцветными стразами, причудливо отражавшими яркий свет театральных софитов. Ступив на песок, Рекс преобразился. Топорик его узкой, зловещей морды заходил во все стороны. Огромные, как у крокодила, челюсти открывались и захлопывались. Он впадал в привычную истерику убийцы и смотрел на Абрека, как на лютого врага, как на грядущее дымящееся мясо, которое он примется отделять от костей. Но и Абрек напрягся, и гранитную, чудовищную, рвущуюся вперед тяжесть удерживал теперь за ошейник военной собаки, не имеющей рукой Володя. «Рита», — шепнул он на ухо Абреку в последний раз, — «бьемся за Риту». Абрек был разгневан. Этот пес хочет убить его, имеет наглость этого желать, чтобы потом убить его ненаглядную хозяйку и хозяина Володю, и друга Олега. «Не выйдет, морда собачья твоя!» Публика ревела и кипела. В центре этой маленькой, но очень самостоятельной вселенной появился седой Али. Одно его присутствие говорило знатокам о том, что этот бой войдет в эпические сказания посвященных. Он учтиво приподнял папаху, в свете софитов сверкнули его лазеры глаза. «Уважаемые зрители, салам алейкум», — обратился к публике старик. «Вы собрались здесь не без воли Всевышнего со всех уголков государства по имени Россия. Вы прибыли сюда с далекой заснеженной Чукотки, из гор Кавказа, с истоков Волги и Днепра. Вы москвичи и петербуржцы. Я Али. Клянусь честью, что вас ждет небывалый поединок, в котором сойдутся пес и волк. И нет такого в моей памяти, в памяти человека, познавшего и этот, и тот миры, чтобы сошлись в беспощадной схватке питбультерьер и горный чеченский волк». Он был небывало красноречив, и пословиц, которыми он уснащал свою речь, хватило бы на пухлую брошюру. Он рассказывал про последние бои Рекса и Абрека, конечно, умолчав про подробности того боя, углублялся в исторические экскурсы. Публика реагировала на каждое его слово, как откликалась и на каждое переступание и вздрагивание самих животных. Володя перестал слушать Али, у него словно отключился слух. Он разглядывал публику, жестокий народ, эти мужчины и женщины, которых, конечно, было поменьше. Публика знакомо пахла дорогим алкоголем, сигарным дымом, духами. Теперь он стоял напротив нее. «Да чего же мерзкими показались ему эти лица?» Эти разинутые рты, эти вытаращенные глаза людей, желавших смерти Абреку и Рите, желавших события жестокого и кровавого, когда взорвутся их дикие инстинкты, потому что им хочется убивать, но запрещено это, и приходится им наслаждаться зрелищем смерти волка или собаки, представляя себе на их месте своих врагов людей. И его нисколько не тронуло, когда его отстраненный слух уловил крик какого-то беснующегося типа с золотой цепью из 90-х годов, похожего лбом и подбородком на неандертальца. Тот кричал: «Да здравствует волк! Абрек, волчара, вперед! Ты, брат мой, Абрек!» «Куда тебе до Абрека? Много чести для тебя», — думал Володя. «Нет, ребята. Я не покажу вам своих чувств, не заплачу перед вами, если проиграем, не станцую лезгинку, если победим». А заорал неандерталец, потому что Али закончил свою речь и предложил делать ставки, чем бурно и громко занялась публика. Володя поискал глазами Олега, ему нужна была поддержка. Вот он, Исельбаев, нарочно встал в стороне, поймав взгляд Володи, молча благословил их с Абреком и приложил руку к лбу и сердцу. Перед боем, улучив мгновение, вор в законе сказал ему, что на всякий случай он захватил с собой нужную сумму в долларах, и в случае чего страж порядка вынесет их на арену. Олег не стал говорить об этом Володе. «Желаю вам удачи, чокнутые. Пусть янки подавятся», — сказал Иванов. А старик Али, утихомирив публику поднятой рукой, сказал последнее. «На кону 50 тысяч долларов. И пусть победит сильнейший. Тут началась настоящая буря. Какие деньги? Зрители знали американца, но какой-то почти юноша, судя по выправке, военный, в лучшем случае офицер невысокого ранга, поставил на кон сумасшедшие деньги. Кто такой? Где он их взял? Что за новенький? Граф Монте-Кристо, что ли? Неслыханный бандит? И об этом подумали все кричащие люди, присматриваясь, все без исключения, к Володе. И очень неподоброму смотрел на них сбоку Олег, желая надеть на них наручники и отправить в том, в чем они были, дорогом, изысканном, эксклюзивном, всех вместе в один барак на свидание с северным сиянием. «Снимая мошенники, уважаемый», — прошептал Али, бросив обжигающий взгляд на Володю. «Вперед!» И сделал сводящее движение руками. И наступила космическая тишина. На этот раз Абрек не дожидался противника. Он пошел на опережение. Он твердо знал, что с этим красноносом бороться нельзя. Как бы ты ни был мощнее и массивнее, тот и снизу сумеет, примятый тобой, неотвратимо сомкнуть на твоей шее свои смертоносные челюсти. С ним надо боксировать, наскакивать, бить, отпрыгивать, изматывать, использовать пространство, и в сантиметрах от летящего на него, как торпеда Рекса, он подпрыгнул над ним на высоту человеческого роста. Рексу достался клок шерсти с его задней лапы, а Абрек, очутившись за его спиной, успел отрезать ему половину уха и совершить кульбит, держа его в зубах. Зрители восторженно ахнули, охнули. Невиданно, неслыханно им было про подобный прием, и как же здорово смотрелась эта воздушная гимнастика! Питбуль мгновенно развернулся и бросился на него, и Абрек, откинувшись на задние лапы, напружинясь изо всей силы, ударил его головой. Но Рекс увернулся, пользуясь преимуществом своего маленького роста, и успел зацепить острыми клыками его бок. Серьезные раны он ему не смог нанести, но на блестящей шерсти Абрека появилась кровавая полоса. Удивленный своим промахом, Абрек на секунду замешкался. А Питбуль снова сгруппировался и нацелился. Начало поединка оказалось более стремительным, чем можно было ожидать от таких опытных бойцов, как Абрек и Рекс. Из задней лапы волка, там, где Питбуль вырвал у него клок шерсти, сочилась каплями кровь, а левый бок его прорезала кровавая полоса. Зато из уха Питбуля она текла обильно, как из рассеченного лба, заливая Рексу левый глаз и тем самым сужая ему обзор. Мгновенно разгорячившаяся, они уже не чувствовали боли. Питбуль бросился на Абрека правым боком, так как левый глаз его почти ничего не видел, пытаясь ухватить его снизу, за горло. Прыжок был настолько быстрым и неожиданным, что волк еле увернулся. Но Рекс успел рассечь ему острыми зубами шкуру на шее с левой стороны. Рассвирепев от неожиданной атаки питбуля, Абрек снова попытался взять его на колган. Не получилось. Умный питбуль вжался в песок, и голова волка только задела его макушку, и тело волка выносило за спину Рекса, сомкнувшего свои тиски на задней лапе Абрека. Абрек сделал кувырок в чудовищном напряжении, волча за собой Рекса, но тот уже добился своего, не отпуская волка, он вырывал у него мускулы из лапы. Хорошо, что челюсти Рекса захватили самый краешек волчьей плоти. Абрек опять рванулся, оставив клочок уже не шерсти, а мяса в зубах Рекса, и отпрыгнул в сторону, ударив задними лапами питбуля, как бритвой разрезав когтями ему морду. И вдруг, находясь друг от друга в паре метров, они не стали сразу кидаться друг на друга, а с ненавистью, остерегаясь, задумались на мгновение. Думала собака, думал волк. Они качали головами, переступали лапами, поводили тазом, а дальше, как боксеры, начали чертить круги, ища динамический момент для атаки, взрывая окровавленный песок. Встала тишина, и было слышно неровное дыхание людей и рваное дыхание зверей, и никто, кроме зверей, не видел друг друга. Наверное, какой-нибудь обнаглевший вор мог сейчас подобраться к публике и обчистить у нее карманы, барсетки, сумочки и уйти незамеченным. Первым начал новую атаку Абрек. Он сообразил, что питбуль раскусил его прыжковую манеру и будет ловить его в момент приземления. Абрек схитрил. Он изобразил, раскачиваясь на задних лапах, приготовление к прыжку, начал разжиматься и не прыгнул. Попавшийся на обман, питбуль подобрался и приготовился к горизонтальному броску, подав тело вперед, и наткнулся на чудовищный колган Абрека, превосходившего его в массе. Абрек разбил ему нос. Питбуль в обратном сальто покатился на самый край арены под ноги Томпсону. На мгновение все увидели американца с белым, как мел, застывшим лицом и квадратными глазами. Но не зря Рекс являлся бессменным, непобедимым чемпионом Серебряного Бора. Бескрайняя ярость охватила его, и голова его была не глиняная. Нарушая все законы Ньютона, он с невероятной скоростью, ядром из пушки, из своей абсолютно, казалось бы, проигрышной позиции рванулся к торжествующему Абреку и ухватил его за шею, продавив блок из мощных передних лап. Может быть, дала о себе знать не так давно сломанная передняя лапа? Та самая правая лапа Абрека? Абрек не дал себя повалить и успел отдернуть шею, и челюсти Рекса сошлись на коже, не захватив кровеносные сосуды. О, счастье! Волк встал в полный рост, а питбуль повис, сцепившись зубами в его шею. На какое-то время они замерли в таком положении. Малейшая ошибка могла стоить каждому из них жизни. Попытка Рекса перехватить шею Абрека плотнее, с мясом добираясь до шеи, до горла, получила немедленный жесткий отпор ударом головой и броском зубов Абрека к шее противника. К таким броскам Рекс был привычен и защищен от них, полуповоротом подставив плечо. Он увернулся, и Абреку достался только хороший лоскут шкуры, будто он решил освежевать Рекса для анатомического музея. Бой ослеп. Не желая попусту рисковать, они отскочили друг от друга. Очевидно, между ними пробежало взаимное уважение. Словно дожидаясь новых идей, они сцепились в клинче бесконечно короткими выпадами, атакуя шею противника и отбивая его атаки. Это уже был бой на полусогнутых. Рек стянул Абрека на песок, где он был владыка вселенной. Абрек же тянул его выше и на бок, где его огромная голова давала ему перевес. Но зрители не заскучали. Противники являли изобретательность. Сама их реактивная пластика представлялась тонкой, почти художественной, требовалось рассмотрение. В театральный бинокль бой получался захватывающим. Каждый понес свой урон, оба теряли кровь, и Абрек после того, как Рекс разорвал ему шею, терял ее больше, и это в перспективе вело его к поражению. Рекс мог это учитывать и перейти на тактику измора, убивания времени, что, похоже, и происходило, но голова Рекса наелась волчьими колганами, что должно было все-таки сказаться на его реакции. Абрек с удовольствием бил и бил его головой в голову, но каждый замах головой на миг открывал шею. Тут можно попасться на перехват. И в какой-то момент Рексу это почти удалось. В стремительном броске он оказался у шеи волка. И в тот момент, когда он должен был сомкнуть челюсти, огромная волчья лапа ударила его по голове, а острый коготь разрезал пополам его левый глаз, залитый кровью и уже невидящий. От невыносимой боли питбуль рванулся в сторону, но не завизжал, не показал противнику спины. Возглас удивления и восхищения его стойкостью вырвался у зрителей. Рекс и Абрек отошли друг от друга, чтобы в последнем броске решить исход поединка. Оба они истекали кровью. Питбуль потерял левый глаз, но раны волка были глубже, опаснее. Каждый из них в эти судьбоносные минуты по-человечески осознавал свои преимущества и свои слабости. И Абрек увидел. Увидел. Он прозрел. «Дело за ним! Узел битвы рубить ему! Время работает против него!» Он оттолкнулся от Рекса, как отталкивает ненавистного врага разгневанный человек, решившийся на убийство. «Как придется и чем придется!» И попятился назад, где у кромки песка стоял, притоптывая ногой старый чеченец Али. Рекс удивился, и, обольщенный его ретирадой, пошел за ним, и Абрек прыгнул по дуге через него, зависая над ним с такой мощью и высотой полета, с какой он не делал этого никогда. Он приземлился на кромке песка у самой стены и развернулся, открывая пасть и показывая клыки. И охнула публика, чтобы тут же умолкнуть. Озадаченный Рекс развернулся и затрусил к нему впервые неожиданно для себя, грозно тявкнув, сипло, сдавленно. Дождавшись, когда он подберется поближе, Абрек снова прыгнул, перепрыгивая, и приземлился у ног старого Али и приземлился с ювелирной тонкостью в сантиметрах от него. Зрители зверели, это был балет высшей пробы. Большой собачий и волчий театр. Али и Абрек встретились взглядами, и Олег, видевший их в профиль, уверял потом, что дедушка Али еле заметно наклонил пониже голову и посмотрел в глаза Абрека, как гипнотизер, как бы Чеченец посмотрел в глаза чеченцу, а потом незаметно выпрямился и зыркнул в глаза вновь развернувшемуся и как-то сбитому с толку, униженному этим странными прыжками Рексу, раздраженному Рексу, опять семенящему навстречу Абреку, как древний тать с ножом за голенищем к жертве, так посмотрел, что Рекс сбился с шага. И Сельбаев клялся, что старик таки вмешался в поединок своим сатанинским взглядом. Он видел это, видел, и Абрек теперь прыгнул в него. Заминка стала для Рекса роковой. Он прижал голову, избегая колгана, но Абрек, в свою очередь, побеждая законы физики, вывернул голову в полете вниз, валясь в полете на спину, и клыки его нырнули под нижнюю челюсть Рекса и сделали то, что волк с его зубами-бритвами делает лучше любой самой гениальной собаки. Все услышали, как хрустнуло горло Рекса. Абрек медленно отошел от него, не поворачиваясь к нему спиной, отдавая дань уважения храбрейшему и достойнейшему врагу, и все увидели, как выпрыгнул из горла оседающего Рекса узкий, густой фонтанчик крови. Рекс лежал на песке, раскинув лапы. Он уже остывал. Он умер. Грянули аплодисменты. На противоположных концах арены встали на колени Томпсон и Игнатьев, каждый по своей причине. Томпсон закрывал ладонью глаза. Он рыдал. Али неспешно и невозмутимо вышел на середину арену, чтобы резким гортанным голосом кавказца, перекрывая овации, наконец возвестить: «Уважаемая публика, сегодняшний бой продлился 23 минуты 41 секунду. Это был самый честный бой, и это был самый великий бой на моей и на вашей памяти. Согласны, уважаемые?» Зрители согласно ревели в ответ, в том числе и те, кто потерял сейчас кругленькие суммы. Победители пари бросали свой условленный процент на песок арены, и страж порядка собирал их, как мусор в совок. «Победил чеченский волк Абрек, сын Кавказских гор. Он подарил нам свое вдохновение, мы испытали свое упоение боем, наши надежды оправдались, и да здравствует бои во веки веков! Выражая почтение и сочувствие хозяину Рекса, погибшего как великий воин, лучшего питбультерьера нашего времени, просим хозяина, гостя нашей страны, что для нас почетно, просим его отдать оговоренный и заверенный расписками заклад хозяину победителя Абрека. Прошу, уважаемый!» Пока он важно и витиевато говорил, к Абреку выбежал тощий ветеринар в очках и начал спешно и умело приводить его в порядок, поставил ему противовоспалительный укол и заштопал ему бедро. Володя вытянулся по стойке смирно, смущаясь глядеть на старика. Только что Олег нашептал ему про секретное оружие чеченца, и, веря и не веря ему, Володя испытывал полное душевное опустошение, усталость, на фоне которых в душе его восходило солнце. «Рита! Так вот ты какая победа!» — думал он. «Много даешь и много отнимаешь. Вот что такое цена победы!» «Поздравляем вас, дорогой наш хозяин и друг чеченского волка!» — торжественно сказал седой Али. «С первой попытки вы стали героем Серебряного Бора. Но пусть слава не испортит вас!» Безусловно, испорченные люди, насладившиеся поединком, сытой кровью, рьяно отбивали свои ладони. Но Володя упрямо не улыбался им в ответ, не благодарил их за поддержку, не махал рукой. «Ишь ты!» — заговорили в стихающей толпе, — держит фасон. «Уже зазнался, презрительный. А кто же он? Ни на кого из наших не похожий. Надо бы справки о нем навести». А Володя стоял, как прибрежный утес, о который в пене разбиваются волны. И тут благородное собрание услышало истошный крик почтенного Джеффри Томпсона. «Неправильно! Нечестно!» — надрывал он свои легкие. «Они сговорились! Я не согласен! Я не отдам деньги! За ними нарочито плохо следили! Али, ты им подыграл, старый палач! Я не отдам свои деньги этим мошенникам!» На арену вышел тучный человек из Питера. Поправляя золотые очки, он очень спокойно сообщил публике, получившее новое развлечение на закуску: «У этого человека не может быть претензий. В присутствии свидетелей Наблюдая сам, он не нашел никаких поводов для протеста, когда мы готовили животных к поединку. Бой проходил на ваших глазах при вашем компетентном внимании. Бой снимался на видеокамеру, и все вы получите эту запись». «Нет, я не согласен, все подстроено», — завизжал Томпсон. «Я буду жаловаться». «Кому?» — оживился питерец. «Может быть, в милицию? Или в Госдепартамент США? В ЦРУ? Будьте добры, наш друг, сделайте это потом. А сейчас деньги». Публика хохотала, многие до слез. «Спасибо американцу, развеселил. Вот потеха так потеха. Бой, цирк, балет, эстрадное представление в одном флаконе. Будет о чем рассказать, будет о чем вспоминать на старости лет. Я не отдам денег», — вопил Томпсон. Рядом с питерцем вырос Петр Сергеевич Иванов. Сейчас он смотрелся крупным мужчиной, похожим на изготовившегося к броску зрелого тигра. «Заткнись», — прорычал он. «Хватит кабениться, падла. Ты не у себя дома, и ты можешь туда не вернуться. Ну кто за тебя заступится, болван?» «Кто? Говори, беспредельщик, бабки на бочку, и про мои тоже не забудь». Публика угрожающе негодующе гудела. Томпсон закрыл рот, отдышался и поднял указательный палец, обращенный за спины зрителей, где дожидался его плешивый помощник, прячась между двумя телохранителями. Тот вышел на арену и бросил под ноги Томпсона портфель и, обернувшись к публике, сообщил: «Прощай, мой скверный хозяин, встретимся на том свете. Будешь там мне чистить туфли». И под одобрение толпы и похлопывание по плечу пошел прочь, возвращаясь к привычному и ненадежному ремеслу щипача. Портфель вручили Володе. Его поведение не понравилось честному народу. Никто, к счастью, не подошел к нему пожать руку. Некоторые из вежливости, встречающиеся иногда и у злодеев, издалека помахали ему рукой. Портфель вручили Володе. Его поведение не понравилось честному народу. Никто, к счастью, не подошел к нему пожать руку. Некоторые из вежливости, встречающиеся у злодея, издалека помахали ему просто рукой. Главный душегуб Петр Сергеевич ушел, не удостоив его вниманием. Старый Али, уходя, сдержанно улыбнулся, показав белоснежные искусственные зубы, и тихо сказал, минуя Володю, слова, врезавшиеся в память: «У достойного бывает небесный покровитель», и прижал палец к губам. Никто этого не подсмотрел. Удаляющиеся спины теснились у узкого выхода. Затем Володя с Абреком неспешно побрели домой на заслуженный отдых, как сказал Олег. На песке сидел последний из участников представления Джеффри Томпсон. Он разглядывал кровавый песок и что-то бормотал. К трупу Рекса он даже не подошел. Он уже решился оставить эту страну. Наверное, вернувшись в США, он будет вспоминать эту еще сегодня любезную ему Россию, в грабеже которой он недурно поучаствовал. Он будет вспоминать эту страну с отвращением, обзывая россиян дикарями и уголовниками. Тем более, что общался он в ней именно с дикарями, уголовниками, продажными чиновниками и продажными женщинами, и сам на диво совмещал в себе названные призвания. Ночь. Стоянка опустела. Олег открыл заднюю дверь, достал большой клетчатый плед и укутал в него израненного вялого Абрека. «Дарю», — сказал опер, — «хранить вечно, не стирая, и передать детям». Из пустоты спустился страж порядка. Он вручил Володе обычную видеокассету. «На память о бое. Посмотрите сами, покажите Абреку. Еще увидимся, конечно». «Ни за что», — ответил Володя. «Забудьте нас, пожалуйста». Он хотел вернуть кассету, но сдержался, как воспитанный человек, и выбросил ее по дороге в мусорный контейнер. Утром, небритый и непричесанный, почти не спавший в эту бурную ночь, Володя уговорил Абрека остаться дома и заслуженно досыпать после обильного завтрака. Тот, изможденный, охотно согласился, а Володя вызвал такси и поехал в клинику. К Рите его уже не пускали, забрав у нее сотовый телефон. Он напугал своим бессонно потрепанным видом кассиршу и основательно насторожил двухметрового охранника, не убиравшего руки с расстегнутой кобуры травматического пистолета. Деньги были заплачены. Кассирша, по виду многодетная мать, выдала ему квитанцию и сочувственно сказала: «Большая сумма. Значит, серьезная операция у вашей жены. Помолитесь, поможет». А охранник Можно уверенно утверждать, судя по его прищуру, думал, что этот несвежий громила этой ночью кого-то ограбил, добывая деньги для жены. Громила. А жену-то любит, заботится. Выйдя из клиники, Володя постоял на крыльце просторном в античном стиле. Утреннее солнце, огромное, нестерпимо яркое, палило над двором, над газонами и деревьями пели птицы, он протирал глаза, в них вспыхивали, гасли искорки. Доктора, хлопая дверцами машин, новеньких и дорогих, поднимались по ступенькам, торопясь на работу. Много хороших лиц, людей, знающих свои сегодняшние заботы и думающих о них загодя. К одному из докторов, невысокому подтянутому брюнету, потянулся Володя, спрашивая: «Простите, а профессор Эберс, правда великий хирург?» «Вас неверно информировали», — ответил ему брюнет. «Профессор Эберс — это величайший хирург. В наших кругах его называют геттингское чудо. Уверен, что близкий вам человек получит необходимую помощь. Профессор никогда не опаздывает с ней. Говорю вам об этом легко, но, извините, меня ждут пациенты». Володя спустился во двор, его охватила слабость. Ватными ногами он добрел до скамейки перед клумбой с огромными вянущими пионами, лиловыми и белыми. Вокруг порхали бабочки, бледные, прозрачные, как калька. «Дотянуть, дотерпеть, дождаться», — повторял про себя Володя. И с этим, сидя, упал в обморок, распластавшись на скамейке. Его увидели с крыльца, и помощь не заставила себя ждать. Нанюхавшись на шитыря, он отказался от укрепляющего укола и через час заходил в свою квартиру на проспекте Мира. Еще через 10 минут он уже спал, как набегавшийся по лесам и полям деревенский мальчишка. В распахнутом настежь окне грохотало, рычало, визжало тормозами и голосило «Предобеденная Москва!». Но они ее не слышали и спали без снов, словно продолжался Володин обморок. А вечером обрек сам настойчиво потянул вожатого на прогулку. «Давай погуляем потихонечку, помаленечку. Немножечко похромаем, чего там? Скучно же». И Володя смутно, но радостно подумал: «А ведь мы легко отделались. Очень легко. Есть у нас небесный покровитель все-таки». И Сельбаев возвратился в свое холостяцкое гнездо под утро, когда алая недобрая заря уже поднялась над засыпающей Москвой, и первые тысячи людей, опережая звонки будильников, зевая и протирая глаза, вставали с постели, включали чайники и кофейники, телевизоры и утюги, старики выкуривали первые свои сигареты, выходя на балконы, а то и не покидая постели, мусорные машины осторожно громыхали, забирая свою добычу, проснулись птицы, произнося свои пароли наплывающему на Москву солнцу. Хозяева повели по дворам и газонам собак на освежающую прогулку. В это время люди одиноки и по-хорошему, и по-плохому. Он устал, чувствовал себя опустошенным и ни в чем не находил отраду. «Кажется, ребенок во мне умер окончательно», — думал он. «Что мне с собой поделать?» Но дело сделано, одержана большая победа над слепой несправедливостью жизни. Поможет ли это Рите? Если поможет, значит, с судьбой все-таки можно бороться. И нужно бороться. Значит, человек не игрушка в ее руках. Так-то, любовь моя. Он открыл дверь и мгновенно сообразил, что-то не так. Запах в прокуренный и какой-то кислый, разрядившийся воздух его неустроенного жилья вплетался тонкий аромат духов. Свежепомытый пол блестел. На вешалке, на плечиках обнаружился плащ. «Ого!» — прошептал Исельбаев. Этот плащ он купил Кристине после продажи квартиры, дорогой итальянский плащ из бутика на Малой Бронной. Да, конечно. Подавая его Кристине, худенькая, остроносенькая продавщица через силу улыбнулась и сказала: «Завидую вам». А Кристина, ликующая и гордая собой, ответила: «Спасибо, удачи, счастья вам». А продавщица скептически усмехнулась, она не верила в свое счастье. Тихо-тихо, сдерживая дыхание, Олег прошел в спальню. На разложенном диване, в джинсах и старой домашней маечке спала Кристина. Кристина вернулась. Нужно ли это ему? А как же кража? Или он стоял над девушкой, она была красива, как бывают красивые украинки, которых природа одаряет с легким перебором, и волосы дает погуще, и грудь повыше, и очи бездоннее, чем у тех, кого мы видим в сериалах, на обложках глянцевых журналов, не любил ее, а устоять перед ней не смог. «Разве устоишь?» — подумал Олег. В углу лежал ее старомодный чемодан с откинутой крышкой, и то, что в нем находилось, сияло всеми цветами радуги. А на тумбочке он увидел обычный пластиковый пакет, пухлый от содержимого с изображением пингвина. Володя неожиданно вспомнил, что такая порода пингвинов называется Адели, и догадался, что содержится в пакете, и не стал проверять. Он хотел рассердиться и не мог. Обида не имела смысла сейчас, когда пронесло беду. Возвращение Кристины было поступком, настоящим поступком. Ее великий грех смывался им, как штормовой волной. Он присел перед ней на корточки. У каждого из нас было свое испытание. Ей надо было пережить это искушение с нежностью, которую он никогда не ощущал к Кристине, подумал Олег. Кристина открыла глаза. «Я услышала твое дыхание и проснулась», — тихо проговорила она. Их глаза были совсем рядом, и видели они сейчас только глаза друг друга. Он, Олег, глубоко вздохнул. «Скажи мне что-нибудь», — ответил он. «Прости меня. Если хочешь, прогони меня. Если хочешь, побей и прогони. Я заслужила, я виновата. Но, Олег, это было наваждение какое-то, жадность напополам с обидой». Олег слушал внимательно. Так слушали землю древние жрецы, а Кристина говорила все быстрее и быстрее, она торопилась освободиться хотя бы от немоты греха. Дома пенсионеры, родители, дома непутевый младший брат, бабушки под 90, слепая. «Ты ко мне холоден, и я тебе совсем не нужна. Ты продаешь квартиру. Зачем? Почему? Кому ты так должен? Что за этим всем? В чем ты замешан? Перед кем ты так провинился? А я кто? Я девушка из Ровно. Не понимаю, как можно просто так продать квартиру в Москве? Ведь ты оперативник. И вообще, может, я отомстила? Сама толком не знаю. Приходишь, зовешь, когда захочешь, и мысли где-то далеко с другими или с другой. Ревновала, мучилась. Я привезла все деньги, почти все, истратила $200 только. Пересчитай, я уйду. Ну что ж ты молчишь?» Олег опустил голову, словно отпуская ее заплаканные глаза. Он в одночасье охрип и осип. «Кристин», — сказал он и прокашлялся. «Кристина, скажу тебе вот что. Я точно ничего плохого не сделал. Ни в чем не провинился. Наоборот. Я расскажу тебе это после. И, может быть, скоро». Кристина широко раскрыла глаза. Она его понимала и не понимала. «После». И он не гонит ее. Она ему такая воровка нужна. Он сочувствует ей. Он. «Скажу тебе, Кристи, что продажа продажей, а совершил я, ей-богу, нужное и важное. Мы, скорее всего, спасли человека, понимаешь? Очень хорошего человека, лучшего из лучших, понимаешь? И если есть Господь на небесах, Он мне это зачтет. Я тебе никогда не врал, я умалчивал. А в этом есть разница». «Как ты со мной говоришь», — сказала Кристина. «Спасибо тебе, что не брезгуешь мной. Я ведь не заслужила твоего доверия». «Забудь. Считай, что это был твой сон. Плохой сон. А может быть и хороший, это как посмотреть». «Это сейчас сон», — трепетно сказала Кристина. «Я сейчас уйду и проснусь на улице. Ты меня отпускаешь? Я только переоденусь и уйду». Она встала. Он встал. «Нет. Нет, я тебя не отпускаю». «Ни за что», — ответил Исельбаев. Они обнялись, как обнимаются любящие друг друга муж и жена, впервые оставшиеся наедине после свадебного торжества. Сутки перед операцией были изнурительными. Володя не мог ни есть, ни спать, и все попытки как-то отвлечься заканчивались крахом и тем, что Володя и Обрек и затемно, и засветло уходили на Яузу и бродили вдоль берега туда и обратно, и даже ледяной дождь не мог их оттуда выгнать. Обрек восстановился. Он дома и на улице настойчиво зализывал свои раны. Они превратились в сухие шрамы и рубцы и вызывали надоедливую чесотку. Позвонил Олег и сообщил о возвращении Кристины. Поглощенный мыслями о Рите, Володя, тем не менее, поразился этому известию, включив его звеном в цепочку добрых предзнаменований. а еще услышал в голосе Исельбаева новые интонации, безусловно, теплые, и они были связаны с этой бедовой девушкой. «Мы с Кристиной выбрались в кафе», — говорил совершенно по-семейному безнадежно холостяк Исельбаев. «Мы с вами», — сообщил он Володе, утешая его. «Не поторопился ли он простить Кристину? Он?» «А он умный, ему виднее». Долгожданный звонок из клиники Игнатьев принял на берегу Яузы. Услышав знакомые ему звуки марша энтузиастов, он праведчески встрепенулся, прервал свою процедуру и подбежал к Володе. «Что-то сообщают?» Незнакомая, но бесконечно милая женщина, ассистент профессора Эберса, высказал полное удовлетворение исходом операции. «Рита отходит от наркоза. Увидеть ее можно будет уже послезавтра». «Мы не опоздали с операцией, это раз», — говорила она. «Мы провели отличную подготовку к ней, это два. Золотые руки профессора — это три. Вы будете счастливы, это четыре. Жена ваша умница, красавица, смелая, светящаяся. Профессор сказал, что он вам завидует. До встречи». Володя мог повторять одно: «Спасибо, спасибо, спасибо». Он плакал ручьем, ничего перед собой не видя, не слыша. Они стояли с Абреком на берегу по узкой дороге, над ними пробегали редкие серые машины. Наконец Володя опомнился. «Абрек», — сказал он, — «Абрек, Рита будет жить. Рита скоро вернется, понимаешь? Ты слышишь меня, морда волчья, спаситель наш? Ты слышишь? Рита вернется». Абрек задрал голову к небу и запел. Да так, что казалось, что буйная рябь на Яузе появилась благодаря его пению только что. Какой-то водитель, что проезжал не спеша на юг с открытым окном, притормозил, свернув к ним, и слушал Абреков гимн. Он закурил и выкурил сигарету полностью, и впору было закуривать следующую. Пожилой добродушный человек на ладе с калужскими номерами, пораженный, он спросил у Володи: «Неужели волк?» «Волк, натуральный волк, чеченец», — ответил Володя. «Обычное дело, у нас радость». «Поздравляю», — сказал водитель. «Господи, что такого в Москве не увидишь?» И покатил дальше, посигналив им на прощание. И новый звонок, на сей раз заставивший Абрека прекратить свои хвалы облакам. На связи был Грозный. Фатима Махмудовна поздравляла Володю с победой. Она так и сказала: «С победой!» Будто знала о невероятных приключениях, приведших к ней. Сильна Фатима Махмудовна, все знает, и всех знает, и все ее знают и уважают. «Мама! Ох, и люблю же я вас», — сказал ей Володя. «Хочется в Грозный, к вам, к ребятам, мы вернемся». «Не сомневаюсь», — ответила она. «Пеку пироги». Им разрешили получасовое свидание. Белая палата, белая мебель, белое постельное белье и белая пустая кровать по соседству с Ритой. Беда обошла ее стороной, приземлившись рядом. И Рита в белом платке на коротко под корень подстриженных волосах. Раньше он не замечал, что у Риты маленькие смешные уши. Говорили мало, то, что произошло, было выше, серьезнее, глубже слов не укладывалось в них. За окном лил дежурный дождь. «Устал?» — спрашивала Рита, догадываясь, что ей еще очень многое предстоит узнать. «Это я-то устал», — шептал Володя. «Это мы-то с Олегом устали». «Это ты-то говоришь, жемчужина моя?» «Соскучилась по Абреку», — говорила Рита. «Как он? Что он? Не забыл меня?» «О, если бы ты знал, насколько он тебя не забыл! Он скучает по тебе еще больше, чем ты по нему. Он нам помог. Все узнаешь. Скоро узнаешь. Помолчу пока». «Тут тайна, загадка, да?» — спрашивала Рита. «Страшная тайна, великая тайна монахов из Шаолиня», — улыбался Володя. «В Грозный хочу», — прошептала Рита. «К мамочке Фатиме». Фатима уже звонила, поздравила с победой по-военному. Рита улыбнулась и заснула с улыбкой, с ямочками на щеках, протянув ему над одеялом тонкую руку. Володя поцеловал ее. Счастье. Переполненный впечатлениями, познавший в жизни почти все, что положено знать матерому волку, Абрек, однако, не испытывал в ней самого главного, того, что содержит в себе встреча с той самой волчицей. Бой за нее, любовь к ней, семья и дети. Поэтому его богатый опыт оставался диковинным предисловием к настоящей волчьей биографии. В нем шла огромная, бурная внутренняя работа наяву и во снах, и это беспокоило его. Он же не мог с кем-то посоветоваться или вести полезный для самоанализа дневник, или почитать умную книгу, чтобы иметь возможность сравнивать и узнавать себя в людях и зверях. Попробуй переведи на человеческий язык то, что творилось, а иногда и закипало у него под могучим черепом. Но доказательство наличия у него души Абрек представлял исчерпывающе. А основным настроением у него было такое. Его тянуло в простор, конкретно в снах, в горы. Его начала раздражать Яуза с ее берегом, как убогая пародия на природу. И здешние звезды, бледные копии настоящих звезд. И ветер с его примесями сожженного углеводорода, скорее издевательство над ноздрями Абрека. И вообще тесно. Тесно ему всегда и повсюду. Воля, ветер, пахнущий свежей зеленью или девственным снегом, звезды крупные, сочные, мерцающие, подмигивающие ему, только ему. Рита, Володя. В снах они просто и понятно бродили с ним по горным тропам, сидели с ним у костра. И те люди, дорогие ему, что жили рядом на расстоянии пробежки от воли и великого покоя природы, та семья, что одарила его человеческими ласками и приучила к ним. Свои люди, они где-то далеко, и они рядом, они в нем. Вот он, Халид. Но волк вспоминал Марусю, волчицу в клетке, и куда-то пропадали дорогие люди, погасали и уходили в темноту их лица. У волков ведь нет сказок. А он, не сознавая того, вышел на распутье, как древний витязь, и нависал над ним выбор, и не будет ему теперь полного утешения ни от прогулок, ни от вкусной еды, ни от братского общения с породнившимися с ним двуногими. Грубовато это звучит, но на роду написано: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Потому что волк горд. А какая волку гордость, если еду ему добывают другие, если его маршруты прописаны другими? А то, главное, Маруся. Она вообще от них не зависит. Наоборот, ими препятствуется. Пусть они и лучшие, пусть они единственные на свете существа. Шли день за днем. Реабилитация Риты опережала предписанный график. Уступая просьбам Игнатьевых, ее отпустили на второе воскресенье домой. На последние деньги Володя собрал праздничный стол и купил розы. Деньги, простые прожиточные деньги, становились проблемой, но совсем не серьезной. «Чепуха! Мы такие горы покорили!» «С понедельника возьмусь», — напевал про себя Володя. «Еды у них с Абреком запасено на несколько дней. Тоже мне затруднение». Они ехали домой, не упуская друг друга из объятий. Таксист одобрительно хмыкал, подсматривая за ними в зеркальце, и, не удержавшись, высказался: «Ох, где ж мои 16 лет, мама моя дорогая, как же мне приятно на вас смотреть». Рита ощущала себя юной наивной девушкой, прибывшей издалека в этот новый свежий праздничный мир, где ей по сердцу было все, и скачущие навстречу пешеходы, и машины всех цветов радуги впереди и позади, и этот московский хаос, и эта сырая погода, рассыпающая охру по мокрым деревьям. Новым, бесконечно родным видела она и Володю. Суровый опыт сапера не отражался и прежде на его лице, и теперь он не стал жестче, но появились в нем все черты и черточки взрослого человека, и мудро лучились его глаза. «Мне повезло», — думали Рита и Володя. «Мне достался счастливый билет». Та первая встреча в казенном коридоре, случайно, ее могло ведь не быть. Они могли запросто разминуться, бегая с командировочными бумагами из кабинета в кабинет. И надо же было столкнуться на том углу. И надо же было Рите сказать 2-3 необязательных слова, от которых у Володи, как говорится, закружилась голова. Да настолько, что он, робкий и целомудренный мальчишка, в сущности осмелился дожидаться ее у входа в министерское здание, боясь, что ей не понравится заметный шрам на его щеке. Такси остановилось у подъезда. Они вышли. Вернее, Володя вынес Риту на руках. И Рита вдруг прыснула. Слева, за кустом, не желающий облетать сирени, стоял, характерно сгорбившись, тот самый пьяный сосед. «Дом, милый дом», — снова вспомнила Рита слова чеховской героини. Рита весело по-новогоднему рассматривала пиршественный стол, дивясь, что обрек в отсутствие Володи не нанес столу никакого вреда. Помешали приказ Володи и запах специй. Вдруг она сказала: «Это что такое? Свежие рубцы в таком количестве? Ой, что это у него с правой задней лапой? Тут все выдрано. Ужас, кошмар! Он что, снова выходил на бой, Володя? Володя, ты выводил его на бой здесь, в Москве?» Абрек сошел на пол и подошел к Володе. Они взирали на Риту, как солидарные товарищи, почти мошенники, облеченные в общей вине. Но смотрели-то они с заметным достоинством. «Да», — ответил Володя, — «мы согрешили, но мы каемся». Рита словно превратилась в свой собственный вопрос. «Абрек», — с расстановкой сказал Володя, — «Абрек спас тебя и нас. Он великий чеченский волк, полюбивший тебя, русскую красную матушку, выходил за тебя на бой и победил. И все обошлось, как видишь. И мы здоровы, пуще прежнего». Рита поняла. Но поплакать ей не дали, в дверь постучали. Пришел Олег, привел с собой Кристину. В руках Кристины был роскошный огромный букет. Глаза у Риты разбежались, она впервые видела Кристину, красивую, с изюминкой в красоте, и догадывалась, что ее приход знаменует серьезные перемены в их отношениях с Сесельбаевым. Но и оторвать глаз от букета Рите было трудно. Нужна была еще одна пара глаз. Вот это чудо! Пользуясь моментом, Олег обнял Володю, оттер его в угол и незаметно сунул ему небольшую пачку денег. Быстрый диалог. «Я теперь богатый? Тут вам на полгода хватит». «И бездомный, да? Ерунда, я богатый наследник. Погроб жизни, да? Да у вас свои тайны», — заметила их шевеление шушуканья Рита и, наконец, спохватилась сказать: «Проходи, Кристина, рада с тобой познакомиться. Друг Олега, мой лучший друг». Это доверчивое предложение сразу перейти на «ты» растрогало бедовую цветочницу. Олег уверил ее, что Рита никогда не узнает про ее, легко сказать, проделку. Она была в сложном положении и сейчас подумала: «Сегодня я ей, этой славной Рите, не признаюсь». И не в том она состоянии. Но в следующий раз, если он будет, признаюсь обязательно. Гори оно все ясным огнем. Побывавшая на краю жизни Рита показалась ей гораздо старше себя и добрее, и душевнее. И она поверила: Рита поймет и простит. А она, Кристина, заслужит ее прощения, и ни одним обхаживанием любимого неряхи Олега, ее Ахметыч, как она его называла. «Спасибо за букет», — сказала Рита. «Таких цветов я не видала сроду. Не букет, а опера с балетом. Музыкальный букет». И Кристина ответила с форсом: «Я такой же букет делала для одной знаменитой певицы. Представляете, заказали, а на заказе адрес: гостиница, номер, пьехи, идите Станиславовне». «Ого», — сказал Олег, — «а муж об этом почему-то ничего не знает. А я не успела тебе сказать», — ответила, смутившись, Кристина. «А видишь, у нас свои встречи с прекрасным». «И почему мне эта девушка представлялась вульгарной?» — подумала Рита. «Бессовестный Олег, эгоист. О роли эгоиста в великой победе ей еще не довелось узнать. Они сели за стол. В тесноте, да не в обиде. На столе красовалась единственная бутылка дорогого заморского вина. Володя и Олег посмотрели на нее, переглянулись друг с другом, подмигнули Абреку и захохотали к недоумению дам. Им было что вспомнить. И Рита стала серьезной. «А вот сейчас, сию минуту, вы мне расскажете по-честному, что за бой выдержал Абрек. Я поняла, что вы выиграли деньги, что это спасло меня, что перед Абреком, перед вами я должна встать на колени, но...» Она глубоко вздохнула, но рассказали ей о последней схватке Абрека значительно позже, когда солнце перебралось на запад. В коридоре послышались громкие шаги, кто-то остановился у их двери, и гулко, как в лесу, сказал: «Кажется, здесь». И кто-то помоложе ответил: «Да, стучись, дядя, Стучись, ващи!» Тут был нюанс. И он заключался в том, что эти слова поняли Рита с Володей и не поняли Олег с Кристиной. Слова были произнесены не на русском языке, а на чеченском. Володя встрепенулся и подскочил из-за стола, уронив и нож, и вилку, и салфетку. В дверь постучали. Не было счастья, да несчастье, как говорится, помогло. В глухую ночь с 1 на 2 сентября после торжественной линейки и самодеятельного концерта, после приятных волнений, особенно для первоклассников и выпускников, и их родителей, школу подожгли. Она не охранялась, занимавшийся этим дедушка Хасбулат. Изрядно простудился после того, как, переходя через речку по камням, искупался в ледяной воде. Вот шакалы, вот шайтаны. А судя по урону, их была целая шайка. Сначала разобрали в школе все печи, уничтожили водоснабжение, унеся трубы, а потом подожгли школу и подсобку, и туалет, щедро облив их бензином. Сгорел вместе с продуктами пищеблок, сгорели учебники. Бандиты сделали свое черное дело и исчезли, не тронув спящих сельчан. Обижать земляков им было не с руки. Спецназ прочесал окрестности с их еще густой, плотной, желтеющей и краснеющей зеленкой. Судя по следам, злодеи ушли в горы, куда-то на юго-восток. Спецназ пошел за ними. Всем селом во главе с директором школы восстановили здание, как могли, вставили окна, но с трубами и учебниками вышла заминка. Стала затяжная пауза, а перед этим в конце августа Асламбек навестил родственников земляка из соседнего села. Он работал в Москве в охране одного сильно неоднозначного бизнесмена, и он, не требуя никакого вознаграждения, он помнил и уважал учителя, нашел адрес Владимира Игнатьева, живущего с женой Маргаритой, рядом с ВДНХ, гостиницей «Космос», той самой речкой Яузой на проспекте Мира. И взятку давать не пришлось. Вежливый и симпатичный, он сумел уболтать молоденькую даму из паспортного стола на небольшой служебный проступок. Можно представить, как зудели подошвы и ломили спину невидимые крылья у Асламбека и Халида. Уже и овцы были проданы в Борзое, и денежный прямоугольничек в кухонном серванте превратился в кирпичик. И тут такой случай. Работа встала на неопределенное время, драгоценную возможность надо было использовать, домашние, не раздумывая, все сказали хором «да». Директор добрый до бесхарактерности Руслан Баширович знал об их одержимости, обреком. Не собакой же, а волком, исполином чеченской природы, грех оставлять его в Москве. Чечня без него осиротела. «Езжайте, бейтесь за него», — сказал он. «Но попробуйте мне опоздать. Каждая рука на счету. Головы оторву, дрова не выпишу». И поехали Асламбек с Халидом. И доехали. И утро приезда ушло у них на забавные поисковые недоразумения. И все-таки вывели их, москвичи, на желанное место. Битый час ходили они вокруг дома, пока добрая старушка Тамара Трофимовна, да, та самая, сидящая на скамейке с клубком и спицами, не признала в них своих братьев, сельских жителей, и пока не сказала: «Игнатьев, Володя, собаковод военный, так они же это, живут в моем подъезде, пожалуйте на 6-й этаж направо». Замечательно получился день. Мужчины сразу нашли общий язык и заговорили откровенно, доверительно. Так восстановился весь жизненный и боевой путь обрека, от горного перевала и до сего дня. Так узнала обо всем Маргарита Игнатьева. В сущности, решали большой вопрос и гуляли земляки. О том, как встретились Дараевы и обрек, и говорить нечего. Фейерверк, влажные глаза. Дараевы были потрясены его мощью, его памятью. Они не осудили, не могли и не хотели этого делать. Володю и Олега, пославших Абрека, может быть, на смерть. Асламбеку не пришлось скреплять сердце, когда он сказал: «Это жизнь. Мир устроен неладно, несправедливо. Мы ведь тоже отдали Абрек этому проходимцу Абу из-за денег. Прости нас тоже, Абрек. Уверен, если бы ты все понимал, то как настоящий мужчина не простил бы себе, если бы не помог нашей Рите. Ведь бой ради боя или денег – это страшный грех. А бой ради спасения жизни, тем более жизни близкого человека, Это дело угодное Всевышнему Аллаху, даже если в нем суждено погибнуть. Древний и мудрый народ чеченцев, который раз подумал Игнатьев, но как мало мы о нем, к сожалению, знаем. Но нужно было задуматься о судьбе матерого волка, которому становился тесен человеческий круг. И речь шла о том, чтобы поступить со своими человеческими привязанностями. Абрек не игрушка, Москва для него не место, и Игнатьевы, возвращаясь к своим служебным обязанностям, не смогут за ним смотреть. Отдать его в собачий питомник, навещая от случая к случаю, стыдно, а для волка унизительно и погибельно. Вздыхая и качая головами, договорились они вот о чем. Примерно через 2 недели Риту выпишут из клиники. Ее направят под присмотр Фатимы, и вскоре она выйдет на службу из отпуска по болезни. Володя, о чем позаботился его комбат-сибиряк, восстановлен в прежней должности. Предписание уже было у него на руках. Абрека можно будет без проблем увести в Грозный, как служебную собаку. Придираться к Игнатьевым не будут, безусловно. Договорятся. Извещенные об их приезде, к ним в Грозный приедут Дараевы, может быть, один Халид. Таксист Шамиль довезет их до села. И там они вместе отпустят его в горы, с той самой тропы, где нашел его Халид. Здесь Халид пылко сказал, что он не уйдет от них далеко, что он будет жить где-то рядом и приходить в гости. И будь что будет, взрослые не стали ему перечить. Спали они, кроме Абрека и Риты, на полу, как придется, заняв у соседки 2 матраса, простой и надувной. Заполнили своими телами всю комнату, сослав Халида на кухню, где ему пришлось возлежать, поджимая ноги. Абрек догадывался, что ждет его дорога на юг, может быть, уже завтра, и переведет она его под облака. Задремывая, он время от времени видел перед собой Марусю. А может, и не Марусю. Молодая волчица не металась в клетке, а спокойно стояла между 2 стволами самшита. За ее спиной кривилась узкая расселина. Сверху, сквозь изумрудную зелень, пробивались лучи вечернего солнца.